Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Ночная любовь. От этих слов Вэлл затрепетал. Они пришли ему в голову в свежий, залитый солнцем апрельский день, и он принялся повторять их про себя снова и снова. «Ночная любовь, ночная любовь». Он произносил их на трех языках — по-русски, по-французски и по-английски. И решил, что лучше всего они звучат по-английски. На разных языках они означали разную любовь и разные ночи. По-английски ночь была самой теплой и мягкой, с тончайшими и прозрачнейшими брызгами звезд, и любовь по-английски казалась самой хрупкой и романтической. Белое платье и неясное очертание лица выше, и глаза, как светящиеся омуты. А если добавить, что думал он все-таки о французской ночи, то станет ясно, что придется мне вернуться и начать все сначала. Вэлл был наполовину русский, наполовину американец. Его мать была дочерью того самого Морриса Хейзлтона, который помогал финансировать Всемирную выставку в Чикаго в 1892 году. А отец его, смотрите «Готский альманах», издание 1910 года, князь Поль-Серж Борис Ростов, сын князя Владимира Ростова, внук великого князя Серж Грозный и двоюродный брат в третьем ряду родословной самого царя. Понятно, что все с этой стороны производило глубокое впечатление. И дворец в Санкт-Петербурге, и охотничий замок вблизи Риги, и надменно возвышавшаяся на берегу Средиземного моря вилла, больше похожая на дворец. Именно на этой вилле в Каннах Ростовы проводили зиму, но никто и никогда не осмеливался бы напомнить княгине Ростовой, что оплачивалась вся эта роскошь на Ривьере, начиная с мраморного фонтана по Бернини и вплоть до отделанных золотом кардиалов, американскими долларами. В праздничную эпоху накануне войны русские на континенте жили, конечно, весело. Из трех наций, избравших для своих увеселений декорации Южной Франции, лишь они умели легко и непринужденно жить на широкую ногу. Англичане были чересчур практичные, а у американцев, хотя они тоже не считались с расходами, отсутствовали традиции по части романтики. Зато русские — это были люди блестящие, величественные, словно римские патриции, да еще и богатые. К прибытию Ростовых в Канны в конце января все рестораторы телеграфировали на север, чтобы узнать, какие марки шампанского в этом сезоне жалует князь, а ювелиры снимали с витрин самые роскошные вещи, чтобы показать их ему, но не княгиня, приватно. В местной русской церкви устраивали генеральную уборку, после чего весь сезон она стояла по-праздничному украшенной. Вдруг князю вздумается зайти за православным прощением своих грехов. Даже Средиземное море весенними вечерами послушно окрашивалось в насыщенный винный цвет, а по акватории неторопливо и изящно курсировали рыбачьи лодки с салами, словно грудки снегирей, парусами. Юный Вэлл смутно понимал, что все это было для него и его родных. Этот белый городок у моря был привилегированным раем, в котором он мог делать все, что ему заблагорассудится, потому что он был богат и молод, а в его венах текла голубая кровь Петра Великого. В 1914 году, когда начинается эта история, ему было всего 17. Но он уже успел вызвать на дуэль молодого человека старше себя на 4 года, и на память сверху над красивым лицом у него остался небольшой, не зарастающий волосами, шрам. Но ближе всего его сердцу была ночная любовь. Это была смутная и приятная греза, нечто, что произойдет с ним в один прекрасный день, нечто необыкновенное и несравненное. Больше ничего он рассказать бы не смог. Только то, что там еще присутствовала неизвестная и прекрасная девушка, и все должно было произойти на Ривьере под луной. Самое странное во всем этом было не то, что в нем поселилась такая волнующая и при этом практически духовная жажда романтики, ведь у всех мальчиков, обладающих хоть каплей воображения, бывают такие мечты. Странным было то, что все это произошло на самом деле. И когда это случилось, то случилось это так неожиданно. Возникла такая путаница впечатлений и эмоций, обрывков загадочных фраз, соскакивающих с его губ, видений, звуков, мгновений, являющихся, пропадающих, уходящих в прошлое, и он едва смог хоть что-то понять. Возможно, именно эта самая неясность и сохранила все в его сердце и не позволила ему ничего позабыть. В ту весну вокруг него витала атмосфера любви. Например, опрометчивые и многочисленные романы отца, о которых Вэл узнавал то случайно, послушав сплетни прислуги, то совершенно явно, неожиданно наткнувшись на свою американскую матушку, истерически ругавшую висевший на стене гостиной портрет отца. Облаченный в белые форменные рейтузы и отороченный мехом гусарский даламан, отец безмятежно смотрел с портрета на жену, будто говоря: «Дорогая, неужели ты думала, что выходишь замуж за духовное лицо?» Вэл тогда удалился на цыпочках, удивленный, смущенный и взволнованный. Нет, сцена не поразила его, как могла бы поразить обычного американского юношу его возраста. Он давно уже знал, как живут богачи на континенте, и осуждал своего отца лишь за то, что тот заставил мать лить слезы. Вокруг была сплошная любовь. Любовь непорочная и любовь недозволенная. Прогуливаясь в 9 вечера по променаду, звезды светили ярко, словно соревнуясь с уличными фонарями, он чувствовал любовь на каждом углу. С открытых террас кафе, оживленных яркими цветами последней парижской моды, доносились сладкие пикантные ароматы цветов, шартреза, черного кофе, табака, и он улавливал смешавшийся со всеми этими другой запах, таинственный и волнующий аромат любви. Руки за белыми столиками дотрагивались до сиявших бриллиантами пальцев. Яркие платья касались белых сорочек, зажигались слегка подрагивая спички, медленно прикуривая сигареты. На другой стороне бульвара под темными деревьями фланировали со своими невестами не столь изысканные молодые французы, работавшие в лавках Канн. Но юные глаза Вэлла редко обращались в ту сторону. Роскошь музыки, яркие краски и приглушенные голоса — все это было частью его грезы. Все это были непременные атрибуты ночной любви. Но, напуская на себя слегка суровое выражение, которого окружающие обычно ждут от молодого русского джентльмена, гуляющего в одиночестве по улицам, Вэл чувствовал себя грустно. Апрельские сумерки сменили мартовские, сезон почти кончился, а он так и не нашел того, что должно было следовать из тепла весенних вечеров. От заката и вплоть до отхода ко сну за всеми девушками 16 и 17 лет, с которыми он был знаком, был тщательный присмотр. Не забывайте, дело было в довоенные времена, а все остальные, которые с радостью пошли бы с ним гулять, лишь оскорбляли его романтические устремления. Так и проходил апрель. Сначала неделя, потом вторая, а потом и третья. Он играл в теннис до 7, затем еще с час слонялся у корта, так что было уже 8:30, когда усталая лошадка втащила наемный экипаж на холм, где сиял фасад виллы Ростовых. На дорожке перед домом горели желтые фары лимузина матери. В освещенном дверном проеме появилась княгиня, на ходу застегивая перчатки. Вэл сунул 2 франка извозчику и пошел к матери, чтобы чмокнуть ее в щечку. «Не трогай меня», — затараторила она, — «у тебя в руках только что были деньги». «Ну не во рту же, мама», — с юмором парировал Вэл. Княгиня недовольно посмотрела на него. «Я рассержена», — произнесла она. «Почему ты сегодня так поздно? Мы едем ужинать на яхту, и ты тоже должен был ехать с нами». «На какую яхту?» «На американскую». Всегда, когда речь шла о ее родной стране, в ее голосе слышалась легкая ирония. Ее Америкой был Чикаго 90-х годов, который она представляла чем-то вроде обширного верхнего этажа с мясной лавкой над бойней. И даже распущенность князя Поля казалась не столь уж высокой ценой за то, чтобы оттуда сбежать. «Яхтам 2», — продолжила она, — «и мы пока не знаем, на какую нам надо попасть. Из приглашения непонятно, вопиющая небрежность». «Американцы». Мать приучила Вэлла смотреть на американцев свысока, но ей так и не удалось вселить в него неприязнь. Американцы уделяли внимание человеку, даже если ему было всего 17 лет. Ему американцы нравились. И хотя он считал себя русским, примесь все же была. В идеальной пропорции, как у знаменитого мыла, знаменитые 99,3% чистоты. «Я поеду», — сказал он. «Я сейчас быстро, мама, я...» «Мы уже почти опоздали». Княгиня отвернулась, а в дверях появился муж. «Теперь Вэл говорит, что тоже едет». «Не получится», — отрезал князь Поль. «Он безбожно опоздал». Вэл кивнул. Как бы снисходительно ни относились к самим себе русские аристократы, к своим детям они всегда относились исключительно по-спартански. Споры не допускались. «Очень жаль», — ответил он. Князь Поль хмыкнул. Лакей в красной с серебром ливреи открыл дверцу лимузина. Но это хмыканье решило вопрос в пользу Вэлла, поскольку княгиня Ростова в тот день и час чувствовала на мужа обиду, что обычно выражалось в ее господстве в домашних делах. «Но все же лучше, если ты поедешь, Вэлл», — невозмутимо объявила она. «На ужин ты не успеешь, но приезжай после. Яхта либо мини-гага, либо капер». Она уселась в лимузин. «Приезжай на ту, где веселее. Думаю, это яхта Джексонов». «Пойми, разумный», — пробормотал загадочно князь, видимо, пытаясь донести до Вэлла, что тот все сможет понять, если хорошо подумает. «Попроси, чтобы тебя перед выходом оглядел мой секретарь. И надень мой галстук вместо того шнурка, который ты так полюбил в Вене. Пора взрослеть». «Ну, нам пора». Лицо Вэлла горело, когда лимузин медленно тронулся, похрустывая гравием. Часть вторая. В гавани Кан было темно, и казалось еще темнее после ярко освещенного променада, с которого только что сошел Вэлл. Три слабых фонаря в доках тускло отсвечивали на бесчисленных рыбацких лодках, выложенных на берегу, словно раковины на пляже. Подальше в воде виднелись другие фонари. Там, где на волнах медленно и с достоинством покачивался целый флот стройных яхт. А еще дальше в море свет полной луны лелеял отполированную, словно пол бального зала, поверхность воды. Изредка раздавались шелесты, скрипы и копания. Это на мелководье двигались грибные лодки, и их размытые очертания прокладывали путь по лабиринту стреноженных рыбацких яликов и баркасов. Спустившись по мягкому песчаному откосу, Вэлл споткнулся о спящего лодочника. Донесся густой аромат чеснока и винного перегара. Схватив мужчину за плечи, Вэлл его встряхнул, и тот изумленно раскрыл глаза. «Знаешь, где стоит мини-гага? И где стоит капер?» Они выскользнули в бухту, Вэлл лег на спину на корме и с легкой досадой посмотрел на висящую в небе Ривьеры луну. «Луна была что надо, это точно». Часто, где-то 5 ночей из 7, луна была что надо. А еще был теплый воздух, словно налившийся волшебством, и была музыка, множество напевов, множество оркестров, доносящихся с берега. К востоку лежал темный мыс Антип, за ним Ницца, а дальше Монте-Карло, где ночами слышится золотой звон. Когда-нибудь он тоже будет всем этим наслаждаться, познает сполна все эти радости и удачи, но он будет уже слишком стар и мудр, и ему будет все равно. Но сегодня, сегодня этот серебристый поток, стремящийся к луне, словно широкая полоса вьющихся волос, эти рассеянные и полные романтики огни Кан позади, неудержимая и несказанная любовь в этом воздухе, все это пропадает зря и пропадает навсегда. «Куда?» — вдруг спросил лодочник. «Что куда?» переспросил Вэлл, сев прямо. «А куда держать?» Он указал рукой. Вэлл повернулся. Сверху нависал серый, мечевидный нос яхты. В своем долгом, странном стремлении он даже не заметил, что они проплыли целых полмили. Вэлл прочитал составленное из латунных букв название у себя над головой. Это был капер, но на яхте горели только тусклые сигнальные огни, не было слышно ни музыки, ни голосов, только журчащий плеск небольших волн, периодически разбивавшихся о борта. «На другую», — сказал Вэлл, — «на мини-гагу». «Не уходите!» Вэлл вздрогнул. Голос, негромкий и мягкий, донесся сверху из темноты. «Куда вам спешить?» — произнес мягкий голос. «Я думала, что кто-то приплыл меня навестить, но меня постигло ужасное разочарование». Лодочник поднял весла и нерешительно посмотрел на Вэлла. Вэлл промолчал, и моряк опустил весла, и лодка величаво пошла по лунной дорожке. «Погоди!» — резко воскликнул Вэлл. «Прощайте!» — произнес голос. Приплывайте еще, когда у вас будет время». «Но я никуда не отплываю», — затаив дыхание, ответил он. Отдал команду, и лодка неторопливо поплыла обратно к подножию невысокого сходного трапа. Кто-то юный, кто-то в туманно-белом платье, кто-то с красивым тихим голосом взывал к нему наяву прямо из бархатной тьмы. «А какие у нее глаза!» — пробормотал про себя Вэл. Ему понравилось, это прозвучало очень романтично, и он повторил шепотом: «А какие у нее глаза! Кто вы такой?» Теперь она стояла прямо над ним. Она смотрела вниз, а он смотрел вверх, карабкаясь по трапу, и как только их взгляды встретились, они оба рассмеялись. Девушка была очень молодая, изящная, почти хрупкая, ее платье подчеркивало молодость своей бесцветной простотой. Место на щеках, где днем был румянец, сейчас занимали два бледных темных пятна. «Кто вы такой?» — повторила она, отойдя назад и опять рассмеявшись, когда над палубой показалась его голова. «Теперь мне страшно, отвечайте же!» «Я джентльмен», — поклонившись, произнес Вэл. «Какого рода джентльмен?» «Они бывают разные. Вот, например, за соседним столиком в Париже я как-то видела цветного джентльмена, так что...» Она умолкла. «Вы ведь американец, верно?» «Я русский», — сказал он так, словно объявил, что он ангел Божий. И, подумав, сразу добавил: «Я самый счастливый из русских. Весь этот день, всю эту весну я мечтал, что в такую вот ночь ко мне придет любовь. И вот небеса привели вас ко мне». «Минуточку». Она слегка задохнулась от изумления. «Теперь мне ясно, что этот визит был ошибкой. Я такими вещами не увлекаюсь. Попрошу вас». «Прошу прощения». Он смотрел на нее в смущении, еще не отдавая себе отчета в том, что позволил себе чересчур много. Затем он взял себя в руки и церемонно произнес: «Я совершил ошибку. Если позволите, желаю вам доброй ночи и откланиваюсь». Он развернулся и взялся за перекладину лестницы. «Не уходите», — сказала она, смахнув невидимую прядь волос с глаз. «Пожалуй, я позволю вам болтать любую чепуху, если вы не уйдете. Мне тоскливо, и я не хочу оставаться одна». Вэл помедлил. В ситуации было нечто ему непонятное. Он счел само собой разумеющимся, что девушка, позвавшая незнакомого мужчину в ночи, пусть даже и с яхтенной палубы, была, очевидно, настроена романтически, и ему очень захотелось остаться. Затем он вспомнил, что это была одна из тех двух яхт, которые он искал. «Полагаю, что вечерний прием сегодня на другой яхте», — сказал он. «Вечерний прием? Ах, да, на Минигаге. Вы туда собирались?» «Да, я собирался туда целую вечность назад». «Как вас зовут?» Он едва не назвал свое имя, но что-то заставило его вместо этого задать ей вопрос. «А вас? Почему вы не на приеме?» «Потому что предпочла остаться здесь. Миссис Джексон говорила, что там будут какие-то русские, предполагая, что речь шла о вас». Она с интересом посмотрела на него. «Вы ведь совсем юноша, не так ли?» «Я гораздо старше, чем кажется», — сухо ответил Вэл. «Мне всегда об этом говорят. Считается, что это нечто примечательное». «Сколько вам лет?» 21. Солгал он. Она рассмеялась. «Что за выдумки? Вам никак не больше 19. Он заметно рассердился, и она поспешила его успокоить. «Ну уже не злитесь, мне самой только 17. Я бы пошла на этот прием, если бы знала, что там будет хоть кто-то моложе 50». Он обрадовался новой теме беседы. «Но вы предпочли сидеть здесь и мечтать под луной?» «Я размышляла об ошибках». Они уселись рядышком на палубе в двух парусиновых шезлонгах. Ошибки — весьма увлекательный предмет. Женщины об ошибках размышляют редко, в отличие от мужчин. У них всегда сильнее желание все забыть. «Но зато, когда они принимаются размышлять...» «Вы совершили ошибку?» — спросил Вэл. Она кивнула. «И ничего нельзя поправить?» «Думаю, что так», — ответила она. «Но я не знаю. Об этом я и думала, когда приплыли вы». «Возможно, я могу как-нибудь помочь», — сказал Вэл. «Может, ваша ошибка все-таки поправима?» «Нет, вы не сможете», — грустно сказала она. «Так что давайте не будем больше об этом говорить. Я очень устала от своей ошибки и с радостью послушала бы о чем-нибудь радостном и веселом, что происходит в Канах в этот вечер». Они смотрели на береговую линию таинственных и заманчивых огней, На большие игрушечные коробки с горящими внутри свечами, на самом деле это были высокие здания модных отелей, и на подсвеченные башенные часы в старом городе, на расплывчатые огоньки в кафе «Париж», и будто обозначенные пунктиром окна вилл, вздымавшиеся к темному небу с пологих холмов. «Чем там заняты люди?» – прошептала она. «Мне кажется, там происходит нечто яркое и прекрасное, но что именно, я не знаю». «Все там заняты любовью», – тихо ответил Вэл. «Правда?» – она надолго задумалась со странным выражением во взгляде. «Тогда я хочу домой, в Америку», – сказала она. «Здесь слишком много любви. Хочу завтра же уехать домой». «Значит, вы боитесь влюбиться?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, дело не в этом. Это потому, что здесь для меня никакой любви нет». «И для меня тоже», — тихо добавил Вэл. «Грустно, что мы оба оказались в этом прекрасном месте, в эту прекрасную ночь, и ничего между нами нет». Он с напряжением потянулся к ней. Его взгляд был исполнен вдохновенного и целомудренного чувства. Она отпрянула назад. «Расскажите о себе», — торопливо попросила она. «Вы ведь русский, но где вы научились так хорошо говорить по-английски?» «Моя мать из Америки», — признался он. «Дед тоже был американцем, так что выбирать не приходилось». «Так вы, получается, еще и американец». «Я русский», — с достоинством произнес Вэл. Она пристально на него посмотрела, улыбнулась и решила не спорить. «Ну, хорошо», — дипломатично сказала она. «Уверена, и у русских тоже обязательно есть имена». Но теперь он уже не хотел называть ей свое имя. Произнесенное имя, даже княжеское имя Ростовых, осквернило бы эту ночь. Сейчас они были лишь своими собственными тихими голосами, двумя бледными лицами, и этого было довольно. Он был уверен, без какой-либо определенной причины, а лишь в силу инстинкта, ликующе певшего у него в голове, что еще чуть-чуть, через какой-нибудь миг или через час, ему предстоит испытать посвящение в романтику этой жизни. Его имя утратило подлинную сущность рядом с тем, что сейчас шевельнулось в его сердце. «Вы прекрасная», — вдруг сказал он. «Откуда вы знаете?» «Потому что лунный свет для женщины — самое тяжелое испытание». «Я красива в лунном свете?» «Вы самое прекрасное создание на свете». «Ах!» Она задумалась. «Конечно, я не должна была позволять вам подниматься сюда, на борт. Могла бы догадаться, о чем пойдет у нас разговор под этой луной. Но не могу же я вечно тут сидеть и глядеть на берег. Я для этого слишком молода». «Вы согласны, что я для этого слишком молода?» «Конечно, вы слишком молоды», — серьезно подтвердил он. И вдруг они оба услышали новую музыку совсем рядом. Казалось, эта музыка доносилась прямо из воды, всего в какой-то сотне ярдов от них. «Послушайте!» — воскликнула она. «Это Сминигаги! Прием кончился!» Мгновение они молча прислушивались. «Благодарю вас!» — вдруг произнес Вэл. «За что?» Он даже не заметил, что сказал это вслух. Он благодарил негромкие низкие звуки Валторн за то, что они пели на ветру, благодарил море за его ворчливое журчание у носа яхты, благодарил молочную белизну звезд за то, что она омывала их сверху, и от этого он словно парил в каком-то эфире, в чем-то более упругом, чем обычный воздух. «Как хорошо!» — прошептала она. «И что мы будем делать?» «А разве мы должны что-то делать? Я думала, мы можем просто сидеть и наслаждаться». «Ты так не думала». Тихо перебил он. «Ты прекрасно знаешь, что мы должны что-то сделать. Я хочу заняться с тобой любовью, и ты согласишься». «Я не могу», — очень тихо сказала она. Ей сейчас хотелось рассмеяться, произнести что-то непринужденное и холодное, чтобы вернуть ситуацию в безопасные воды легкого флирта. Но было слишком поздно. Вэл знал, что музыка завершила то, что было начато луной. «Я скажу тебе правду», — произнес он. «Ты... моя первая любовь. Мне 17 лет, столько же, сколько и тебе, не больше». Было нечто совершенно обезоруживающее в том, что они оказались ровесниками. Она оказалась беспомощна перед судьбой, которая их свела. Скрипнули шезлонги, он почувствовал слабый иллюзорный аромат, и они оба вдруг ребячливо потянулись навстречу друг другу. Часть третья. Впоследствии он не мог вспомнить, поцеловал ли он ее только раз или несколько раз, хотя, должно быть, целый час они просидели друг с другом рядом, и он держал ее за руку. Что больше всего удивило его в занятии любовью, так это то, что тут полностью отсутствовал элемент животной страсти. Не было ни сожаления, ни желания, ни отчаяния, а было лишь кружащее голову обещание такого огромного счастья прямо тут, на земле, которого он еще никогда не испытывал. Первая любовь — это была только первая любовь. Что же тогда такое любовь во всей своей полноте, в своей высшей степени? Он еще не знал, что то, что он тогда испытывал, та и реальная, ничего не желающая смесь экстаза и покоя, не повторится больше уже никогда. Музыка не звучала уже некоторое время, и шелестящую тишину нарушил звук приближающейся по тихим волнам шлюпки. Девушка внезапно вскочила на ноги и с напряжением уставилась вглубь залива. «Послушай», — быстро проговорила она, — «я хочу, чтобы ты назвал мне свое имя». «Нет». «Пожалуйста», — взмолилась она, — «я завтра уезжаю». Он ничего не ответил. «Я не хочу, чтобы ты меня забыл», — сказала она. «Меня зовут...» «Я никогда тебя не забуду. Обещаю, что буду помнить тебя всегда. Кого бы я ни полюбил, я буду сравнивать ее с тобой, с моей первой любовью. И пока я жив, ты всегда будешь в моем сердце, такой же свежей и яркой, как я вижу тебя сейчас». «Хочу, чтобы ты всегда помнил», — судорожно пробормотала она. «Ах, для меня это значило гораздо больше, чем для тебя. Много, много больше». Она стала так близко к нему, что он почувствовал у себя на лице ее теплое юное дыхание. Они опять потянулись друг к другу, он крепко сжал ее руки, ему показалось, что сейчас нужно именно это, и поцеловал ее в губы. «Это был правильный поцелуй», — подумал он, — «романтический поцелуй. И не мало, и не слишком много. Но в нем было нечто вроде обещания других поцелуев, которые могли бы быть». И с легким замиранием сердца он услышал подплывшую к яхте шлюпку. Ему стало ясно, что вернулись ее родные. Вечер окончился. «И это лишь начало», — сказал он себе. «Вся моя жизнь будет, как эта ночь». Она что-то резко произнесла тихим голосом, и он с напряжением прислушался. «Ты должен запомнить одно. Я замужем. Уже 3 месяца. Об этой ошибке я и думала, когда луна принесла тебя сюда. Сейчас ты все поймешь». Она замолчала, когда шлюпка ударилась о трап, и из темноты донесся мужской голос. «Это ты, дорогая?» «Да». «А что это тут за шлюпка пришвартована?» «Один из гостей, миссис Джексон, приплыл сюда по ошибке, и я попросила его остаться на часок и составить мне компанию». Через мгновение над палубой появились седые тонкие волосы и усталое лицо мужчины лет 60. И только тогда Уилл запоздало понял и осознал, как сильно он влюбился. Часть 4. Когда в мае окончился сезон на Ривьере, Ростовы и все остальные русские закрыли свои виллы и уехали на лето к северу. До их возвращения заперли на замок русскую православную церковь, а также винные погреба с самыми редкими винами, убрали даже изысканный свет весенней луны, чтобы не тратить его, так сказать, зря. «Вернемся на следующий год», — повторяли они как само собой разумеющееся. Но это было преждевременно, потому что больше они никогда не вернулись. Те немногие, пробившиеся на юг спустя 5 трагических лет, считали за счастье, если получалось устроиться на работу горничными или камердинерами в те самые лучшие отели, где они когда-то сами снимали номера. Многие из них были, конечно, убиты на войне или во время революции. Многие кончили тем, что превратились в нахлебников или мелких мошенников в европейских столицах, и немало их покончило жизнью, просто оцепенев от отчаяния. Когда в 1917 году рухнуло правительство Керенского, Уилл служил в чине лейтенанта на Восточном фронте, отчаянно пытаясь добиться повиновения от своих солдат даже тогда, когда от власти уже и следа не осталось. Он все еще пытался воевать, когда в одно дождливое утро князь Поль Ростов вместе с женой расстались со своими жизнями во искупление ошибок династии Романовых. Вызывавший зависть жизненный путь дочери Морриса Хэзилтона окончился в городе, напоминавшем бойню даже больше, чем Чикаго в 1892 году. После этого Вэл воевал за белых в армии Деникина, пока не понял, что участвует в пустой комедии и что славные времена Российской империи ушли навсегда. Он уехал во Францию и тут столкнулся лицом к лицу с одной изумительной проблемой. Оказалось, что для сохранения единства души и тела нужно что-то делать. Естественно, он стал думать о том, чтобы уехать в Америку. Две полузабытые тетки, с которыми мама поссорилась много лет назад, по-прежнему проживали там в относительном изобилии. Но эта идея вызывала у него отторжение из-за внушенных ему матерью предрассудков, да и денег на проезд у него не было. Пока в России не случится контрреволюция и к нему не вернется былая собственность Ростовых, ему придется как-то выживать во Франции. И он поехал в маленький город, который он так хорошо знал. Он поехал в Канны. Последние 200 франков были потрачены на билет третьего класса, а по прибытии он передал свой фрак некоему любезному господину, занимавшемуся подобными вещами, и получил взамен деньги на еду и житье. Потом он пожалел, что продал фрак, потому что с ним ему было легче устроиться официантом, но вместо этого он устроился таксистом, что было ничуть не хуже, точнее, так же плохо. Иногда он возил американцев, подыскивавших виллы для отдыха, и когда переднее стекло автомобиля поднималось, из салона до него доносились любопытные обрывки разговоров. «Говорили, этот парень русский князь. Тссс! Нет, вот этот перед нами. Тише, Эстер!» Далее следовало приглушенное хихиканье. Когда машина останавливалась, пассажиры медленно обходили машину, чтобы взглянуть на него поближе. Поначалу ему было отчаянно грустно, когда это были девушки, но через некоторое время ему стало все равно. Однажды веселый пьяненький американец спросил у него, правда ли он князь, и пригласил его пообедать. А в другой раз пожилая дама, вылезая из такси, схватила его за руку, сильно ее пожала и сунула в ладонь 100-франковую банкноту. «Вот, Флоренс, теперь буду рассказывать дома, как пожала руку настоящему русскому князю». Пьяненький американец, пригласивший его пообедать, сначала решил, что Вэл был сыном самого царя, и пришлось ему объяснять, что в России титул князя – просто что-то вроде британского титула учтивости. Но он очень удивился, что такая личность, как Вэл, даже не пытается заработать и сделать настоящие деньги. «Это Европа», — угрюмо сказал Вэл. «Тут деньги не делают. Тут они наследуются или медленно копятся долгие годы, и поколение через 3 семья сможет даже перейти в класс повыше». «А вы придумаете, что нужно людям, как это принято у нас?» «Ну, в Америке больше и денег, и желаний. А тут все, что нужно людям, давным-давно придумано». Но через год с помощью одного молодого англичанина, с которым он играл в теннис до войны, Вэлу удалось устроиться в каннское отделение английского банка. Он присылал почту, покупал билеты на поезда и организовывал поездки для вечно спешащих любителей достопримечательностей. Иногда в его окошко заглядывало знакомое лицо. Если Вэла узнавали, он обменивался рукопожатием, а если нет, просто молчал. Через 2 года уже никто не обращал внимания на бывшего князя, потому что русские стали историей. Блеск и великолепие Ростовых и их друзей были забыты. Он мало общался с людьми, вечерами гулял по променаду, медленно выпивал бокал пива в кафе и ложился спать пораньше. Его редко куда-нибудь приглашали, потому что все считали, что его грустное и сосредоточенное лицо нагоняет тоску, да он и сам никаких приглашений не принимал. Теперь он носил дешевые французские костюмы, а не дорогие твидовые или шерстяные, которые отец заказывал в Англии. Что касается женщин, он вообще ни с кем не был знаком. Из множества вещей, в которых он был уверен в 17 лет, больше всего он был уверен в том, что вся его жизнь будет наполнена романтикой. Теперь, спустя 8 лет, он знал, что этому сбыться не суждено. По тем или иным причинам у него никогда не хватало времени на любовь. Война, революция и бедность всегда мешали его замерзшему в ожидании сердцу. Родники чувств, впервые забившие в тот апрельский вечер, иссякли почти сразу, оставив только слабый ручеек. Его счастливая юность кончилась, толком даже не начавшись. Он заметил, что стал старше и слабее, и все больше и больше живет воспоминаниями о своем прекрасном детстве. Со временем он превратился в посмешище. Например, когда вытаскивал из кармана старинные фамильные часы и демонстрировал их веселым юным коллегам, рассказывая истории жизни семейства Ростовых, а те его выслушивали и весело между собой перемигивались. Эти унылые мысли крутились у него в голове одним апрельским вечером в 1922 году. Он гулял у моря и смотрел на неизменное волшебство просыпающихся ночных фонарей. Волшебство это было уже не для него, но оно все же было, и почему-то он был этому рад. Завтра он уезжал в отпуск в дешевый отель, дальше по побережью, где можно было купаться, отдыхать и читать. Затем он вернется обратно и снова будет работать. Каждый год, вот уже 3 года подряд, он брал отпуск в последние 2 недели апреля. Может быть, потому что именно в эти дни ему больше всего хотелось предаться воспоминаниям. Именно в апреле, под романтической луной, случилась кульминация того, чему было суждено стать лучшей частью его жизни. Это было для него священно, ведь вышло так, что то, что мыслилось как посвящение и начало, на самом деле оказалось концом. Он остановился у кафе «Иноземец», и миг спустя, повинуясь какому-то импульсу, перешел на другую сторону улицы и медленно пошел к морю. В бухте стояло на якоре с дюжину яхт, уже окрасившихся вечерним серебром. Он видел их днем, прочитал все буквы названий на их носах, так, по привычке. Он уже 3 года так делал, и глаза действовали почти автоматически. «Он бью суа!» — донеслось из-за спины по-французски, в переводе «прекрасный вечер». Это был лодочник, который часто видел здесь Уэлла. «Монсьеру нравится море?» «Да, оно прекрасно». «Мне тоже нравится, но зарабатывать тут тяжело. Жить можно только в сезон. Хотя вот на следующей неделе у меня кое-что выгорит. Дают хорошие деньги просто за то, чтобы ждать тут с 8 до полуночи. Просто ждать и ничего не делать». «Рад за вас», — вежливо ответил Вэл. «Одна леди, вдова, очень красивая, из Америки. Ее яхта всегда бросает якорь в гавани и стоит тут 2 последние недели апреля. И если капер завтра приплывет, то так будет уже 3-й год подряд». Часть 5. Вэл не спал всю ночь. Не потому, что у него были какие-то сомнения по поводу того, что ему делать, а просто потому, что все его давно оцепеневшие чувства вдруг проснулись и ожили. Разумеется, ему не надо с ней видеться. Только не он, бедный неудачник с именем, которое превратилось в тень. Но он будет чуточку счастливее от того, что теперь всегда будет знать, что она его не забыла. В его памяти словно появилось еще одно измерение, словно линзы стереооптикона выстроили в пространстве картинку с плоской бумаги. В нем возникла уверенность, что он себя не обманывал. Когда-то давно он очаровал прекрасную женщину, и она его не забыла. На следующий день он стоял на железнодорожной станции за час до отхода поезда с акваяжем в руке, словно стремясь избежать любых случайных встреч на улице. Подали поезд, он нашел себе место в вагоне 3-го класса. Сидя в вагоне, он почувствовал, что его отношение к жизни как-то поменялось. Он ощутил нечто вроде надежды, слабой, обманчивой. Еще вчера ничего такого не было. Возможно, у него как-нибудь получится сделать так, чтобы через 10 лет он смог бы встретиться с ней вновь. Если много работать и жадно хвататься за все, что только подвернется под руку. Он знал по меньшей мере 2 русских в Каннах, которые начали жизнь заново, не обладая ничем, кроме хороших манер и изобретательности, и дела у них пошли на удивление хорошо. В висках Вэлла слегка запульсировала кровь Морриса Хэзелтона, заставив вспомнить нечто, о чем он раньше никогда не давал себе труда задуматься. Ведь выстроивший для дочери дворец в Санкт-Петербурге, Моррис Хэзелтон тоже начинал, не имея абсолютно ничего. И одновременно его охватило другое чувство, не столь незнакомое, не столь динамичное, но по сути такое же американское. Его охватило любопытство. Если он справится, точнее, если жизнь когда-нибудь даст ему возможность с ней встретиться, то надо хотя бы узнать ее имя. Он вскочил, возбужденно схватился за вагонный поручень и спрыгнул с поезда. Забросив саквояж в камеру хранения, он почти бегом отправился в американское консульство. «Сегодня утром прибыла яхта», — торопливо обратился он к какому-то клерку. «Яхта из Америки, капер. Я хочу знать, чья это яхта». «Минуточку», — Странно на него посмотрев, ответил клерк. «Постараюсь сейчас все узнать». Уэллу показалось, что прошла целая вечность, прежде чем вернулся клерк. «Прошу вас, подождите еще немного», — неуверенно произнес клерк. «Мы как раз... кажется, нам надо навести кое-какие справки». «Эта яхта прибыла?» «Да-да, она здесь. По крайней мере, должна быть здесь. Прошу вас, присядьте сюда. Подождите». Еще через 10 минут Уэлл стал в нетерпении поглядывать на часы. Если они не поторопятся, он наверняка опоздает на поезд. Он нервно дернулся, словно собираясь встать со стула. «Пожалуйста, подождите», — произнес клерк, бросив на него быстрый взгляд из-за стола. «Прошу вас, просто посидите здесь». Уэлл посмотрел ему прямо в глаза. «Да какая ему разница, будет он тут сидеть, ждать или нет? Я на поезд опаздываю», — с досадой ответил он. «Мне очень жаль, что я доставил вам столько беспокойства». «Пожалуйста, не уходите! Мы с радостью окончим, наконец, это дело. Видите ли, мы ждем вашего визита вот уже целых 3 года». Уэлл вскочил на ноги и нахлобучил на голову шляпу. «Почему вы мне сразу не сказали?» — сердито спросил он. «Потому что мы должны были проинформировать нашу клиентку. Пожалуйста, не уходите, это... ну, теперь уже не успеете». Уэлл обернулся. У него за спиной, в освещенном солнечным светом дверном проеме, изящным силуэтом стояла стройная и лучезарная фигура с темными испуганными глазами. «Вы...» Губы Уэлла приоткрылись, но с них не сорвалось ни единого звука. Она шагнула к нему. Она смотрела на него беспомощно, в глазах стояли слезы. «Я просто хотела сказать тебе привет», — пробормотала она. «Возвращалась сюда 3 года подряд просто потому, что хотела сказать тебе привет». Уэлл по-прежнему молчал. «Мог бы и ответить что-нибудь», — с досадой сказала она. «Мог бы и ответить, ведь я уже стала думать, что тебя убили на войне». Она повернулась к клерку. «Прошу вас, представьте нас друг другу», — воскликнула она. «Видите, я никак не могу сказать ему привет, потому что ни я не знаю, как его зовут, ни он не знает, как зовут меня». Разумеется, к интернациональным бракам принято относиться с сомнением. По американской традиции они всегда заканчиваются неудачно, и мы давно привыкли к газетным заголовкам вроде «Готовы обменять корону Пэра на настоящую американскую любовь», заявляет герцогиня. «Граф Нищеброд пытал свою жену, уроженку Толедо. Идет расследование». Других заголовков никогда не печатают, потому что кому охота читать «Наш замок – настоящее любовное гнездышко», утверждает бывшая краса Джорджии. Или «Герцог и дочка Пейкера отпраздновали золотую свадьбу». До сих пор в газетах не появилось ни единой строчки о молодой чете Ростовых. Князь Вейл очень занят собственной сетью выкрашенных в лунно-голубой цвет такси, которой он управляет со столь неординарной эффективностью, и ему некогда давать интервью. Они с женой выезжают из Нью-Йорка только раз в год. Но до сих пор, когда в апрельский вечер в гавань Кан снова входит капер, душу местного лодочника заполняет радость. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Сама по себе». Когда он прошел по палубе в 3-й раз, Эвелина посмотрела на него. Она стояла, прислоняясь к фальшборту, а потом, заслышав его шаги, откровенно повернулась и упорно глядела ему в глаза, пока он их не опустил. Так порой делают женщины, чувствуя себя под защитой других мужчин. Барлотта, игравший в пинг-понг с Эдди О'Салливаном, заметил это. «Ага», — сказал он, оторвавшись от игры, когда незнакомец еще не покинул пределов слышимости. «Значит, тебя интересуют не только немецкие принцы». «Откуда ты знаешь, что он не принц?» — спросила Эвелина. «Знаю, потому что принц — тот белоглазый, с лошадиным лицом. А этот...» — он извлек из кармана список пассажиров. «Либо мистер Джордж Айвс...» «Либо мистер Джубал Эрли Робинс с камердинером, либо мистер Джозеф Уидл с миссис Уидл и 6 детьми». Они плыли на небольшом немецком судне, 5 дней тому назад отправившемся на запад из Шербура. Стоял февраль месяц, и море было грязно-серое, подернутое дождевой рябью. Над всеми открытыми участками прогулочной палубы натянули парусину, и даже стол для пинг-понга блестел от влаги. Тик-пок, тик-пок. Барлотта внешне смахивал на Валентина, известного актера. С тех пор, как он позволил себе дерзость во время румбы, она не любила выходить с ним на сцену. Но Эдди О'Салливан оставался одним из ее ближайших друзей в труппе. Подсознательно она ожидала, что незнакомец сделает по палубе еще один круг, но он больше не появился. Отвернувшись, она снова стала глядеть на море сквозь оконные стекла. Вдруг горло у нее сжалось, и она приникла теснее к деревянному поручню, чтобы унять дрожь в плечах. Ее мысли звенели у нее в ушах. «Мой отец мертв. Когда я была маленькая, мы гуляли по городу воскресным утром, я в накрахмаленном платьице, и он покупал себе сигару и вашингтонскую газету и так гордился своей хорошенькой девочкой. Он всегда очень гордился мной, приезжал в Нью-Йорк посмотреть на меня, когда я открывала сезон с братьями Маркс, и всем в гостинице рассказывал, что он мой отец, даже мальчиком-лифтером. И пускай, ведь это доставляло ему столько удовольствия, наверное, он с юношеских лет ничему так не радовался. Ему бы понравилось, зная, что я поехала к нему из такого далека, из самого Лондона». «Партия!» — сказал Эдди. Она обернулась. «Пойдем-ка разбудим Барни и сыграем бридж, что ли?» — предложил Барлотта. Эвелина двинулась первой, время от времени совершая пируэты на мокрой палубе, потом, подхлестнутая порывом сырого ветра, запела «Дорогу в Буффало». У двери она поскользнулась, нырнула вниз, еле успев схватиться одной рукой за перила трапа и чудом удержалась на ногах. И буквально нос к носу столкнулась с давешним одиноким незнакомцем. Ее рот комично раскрылся, она с трудом восстановила равновесие. Потом мужчина сказал: «Прошу прощения». По выговору в нем безошибочно угадывался южанин. Прежде чем разойтись, они снова встретились взглядами. На следующий день в курительной незнакомец спросил у Эдди О'Салливана: «Кажется, вы и ваши друзья играли на лондонской сцене в хроническом недуге». «Да, 3 дня назад еще играли. До окончания контракта оставалось полмесяца, но мисс Лавджой вызвали в Америку, так что пришлось закрыться». «И вся труппа теперь на борту?» Любопытство чужака было навязчивым. Это был просто добродушный интерес с примесью вежливого уважения к романтике театра. Эдди О'Салливану новый собеседник показался приятным. «Присаживайтесь, пожалуйста. Нет, здесь только Барлотта, наш красавчик, и миссис Лавджой, да еще Чарльз Барни, продюсер вместе с женой. Мы уехали почти сразу же, а остальные вернутся на Гамерике». «Мне очень понравилось ваше представление. Я ездил по свету, 2 недели назад очутился в Лондоне. Так хотелось чего-нибудь американского, и тут как раз вы». Часом позже Эвелина заглянула в курительную и обнаружила их там. «Что это вы здесь прячетесь?» — требовательно спросила она. «А кто будет смеяться моим штучкам? Это банда шулеров внизу?» Эдди познакомил ее с мистером Джорджем Айвзом. Эвелина увидела симпатичного, хорошо сложенного человека с волевым, беспокойным лицом. Тонкие морщинки в уголках глаз говорили о стремлении навязать миру свои правила игры. Джордж Айвс со своей стороны увидел довольно маленькую темноволосую девушку 26 лет, горящую энтузиазмом, который нельзя было назвать иначе, как профессиональным. Иначе говоря, он не был любительским, таким, какой можно истратить целиком на кого-то одного или даже на группу людей. Временами он овладевал ею столь безраздельно, преображая каждый оттенок выражения, каждый случайный жест, что казалось, будто у нее вовсе нет собственной индивидуальности. Ее рот был сложен из 2 небольших вишенок, разлучаясь, они порождали обворожительную улыбку, а темно-карие глаза были огромные. Не такая уж красавица в общепринятом смысле, она за считанные секунды могла убедить окружающих в обратном. В ее прелестной фигурке таились маленькие железные мышцы. Сейчас она была в черном и, пожалуй, немного чересчур нарядном платье. Она всегда одевалась шикарно и немного чересчур. «Я восхищаюсь вами с тех самых пор, как вы бросились на меня вчера днем», — сказал он. «Надо же было как-то вас заинтриговать. Что еще делать девушке в море? Удить рыбу?» Они сели. «Долго вы пробыли в Англии?» — спросил Джордж. «Около 5 лет. На меня там спрос». В серьезные минуты в ее голосе проскальзывала тень британского акцента. «Вообще-то я не умею как следует делать что-нибудь одно. Немножко пою, немножко танцую, немножко кривляюсь. Так что англичане считают меня выгодным приобретением. В Нью-Йорке нужны специалисты». Было ясно, что она предпочла бы такую же популярность в Нью-Йорке. В комнату вошли Барни, миссис Барни и Барлотта. «Ага!» — воскликнул Барлотта, когда им представили Джорджа Айвза. «А она не верила, что вы не принц!» Он положил руку на колено своему новому знакомцу. «Мисс Лавджо искала принца с того самого дня, как услыхала, что он на борту. Мы сказали ей, что это вы». Эвелина устала от Барлотта, устала от всех них, кроме Эдди О'Салливана. Однако ей хватало так-то не показывать этого, когда они работали вместе. Она огляделась. Кроме их компании и двоих русских священников за шахматной доской, в курительной никого не было. Первым классом ехали всего 30 пассажиров, хотя в нем вполне могли бы разместиться 200. И вновь она задумалась о том, какая Америка ее ждет. Вдруг комната стала угнетать ее. Она была слишком велика, слишком пуста. И Эвелина ощутила настоятельную потребность создать вокруг немного отзывчивой суеты и веселья. «Пойдемте ко мне в салон», — сказала она, вложив в голос весь свой пыл, так что в нем прозвенело свободное волнующее обещание. «Включим фонограф, позовем судового врача и старшего механика и заставим их играть в покер. Я буду приманкой». Когда они спускались на нижнюю палубу, она уже знала, что затевает все это ради новичка. Ей хотелось сыграть для него, показать, какую радость она умеет дарить людям. Под причитание фонографа, на нем завели песенку «Ты сводишь меня с ума», она дала волю фантазии. Она была гангстершей, марухой, а все путешествие служило единственной цели – заманить мистера Айвза в лапы мафии. С наигранной хрипотцой она обращалась то к одному, то ко второму. Двоих немцев из судовой команды тоже вовлекли в происходящее, и они, плохо понимая английский, тем не менее уловили живость и обаяние этого импровизированного спектакля. Она была Энн Пеннингтон, Хелен Морган, жеманным официантом, явившимся, чтобы принять заказ, всеми ими по очереди, и все это в так непрекращающейся музыке. Позже Джордж Айвс пригласил всех поужинать с ним сегодня вечером в ресторане наверху. А когда народ разошелся и глаза Эвелины обратились к нему, ища одобрения, он спросил, не хочет ли она прогуляться с ним перед ужином. На палубе было еще сыро, и парусина по-прежнему защищала их от надоедливой мороси. Тускло мерцали желтые лампочки, на пустых шезлонгах валялись брошенные одеяла. «Здорово у вас получается», — похвалил он. «Вы похожи на Микки Мауса». Она схватила его за руку и повисла на ней, скорчившись от смеха. «Мне нравится быть Микки Маусом». «Послушайте, именно здесь я стояла и смотрела на вас, когда вы проходили мимо. Почему вы не сделали четвертый круг?» «Вы меня смутили, и я поднялся на шлюпочную палубу». Когда они добрели до носовой части, вдруг разом распахнулось множество дверей, и люди ринулись из них к бортам. «Наверное, им дали что-нибудь не то на ужин», — сказала Эвелина. «Нет, глядите!» Это была Европа, плавучий остров света. Она становилась больше с каждой минутой, на глазах превращаясь в заманчивую волшебную страну. На палубе огромного корабля играла музыка, лучи прожекторов скользили по его собственным бортам. В бинокль можно было различить фигурки, выстроившиеся вдоль поручней, и Эвелина мигом сочинила забавную историю о человеке, который сам гладит себе в каюте брюки. Зачарованные они смотрели, как стремительно движется вперед быстроходный лайнер. «Ой, папочка, купи!» — воскликнула Эвелина, и тут что-то у нее внутри оборвалось. Великолепное зрелище и реакция на недавнее возбуждение наложились друг на друга. У девушки перехватило дух, и ей снова живо вспомнился отец. Без единого слова она ушла вниз. 2 дня спустя они с Джорджем Айвзом стояли на палубе, а мимо плыли гигантские неуклюжие сооружения Кони Айленда. «Что тебе сейчас сказал Барлотта?» — спросила она. Джордж рассмеялся. Он повторил то, что я уже слышал сегодня от Барни, только с большей настойчивостью. Она испустила стон. «Он сказал, что ты всем морочишь голову, и что с моей стороны будет очень глупо считать этот легкий флирт на корабле чем-то серьезным. Все они по очереди были в тебя влюблены. Он не был в меня влюблен», — возразила она. «Просто позволил себе лишнее, когда мы танцевали вместе, и я его осадила. Барни тоже немножко волновался, сказал, что ты ему как дочь». «Они мне надоели», — выпалила она. «Теперь им кажется, что они меня любят только потому, что...» «Потому что видят, как влюблен я. Потому что я, по их мнению, заинтересовалась тобой. 2 дня назад никто из них и не думал беспокоиться. Пока я их смешу, все в порядке. Но стоит мне захотеть чего-нибудь своего, как они тут же начинают волноваться и проявлять заботу. Наверное, Эдди О'Салливан будет следующим». Зря я поделился с ними нашим открытием. Сказал, что наши дома в Мэриленде разделяют всего несколько миль. «Да нет, просто я единственная девушка с приличной внешностью в 8-дневном рейсе, яблоко раздора мужской компании. В Нью-Йорке никто из них обо мне не вспомнит». Они были еще вместе, когда на них в ранних сумерках надвинулся город. Высокая белая гряда южного Нью-Йорка, сбегающая вниз, точно пролет гигантского моста, и снова взмывающая к вершинам в центре, увенчанным диадемами пенистого света под россыпью звезд. «Не пойму, что это со мной такое?» — всхлипнула Эвелина. «Последнее время я все плачу и плачу, как будто трагическую роль репетирую». На палубе заиграл немецкий оркестрик, но под сенью величественного города марш показался каким-то жалким бренчанием. Через несколько минут музыка смолкла. «О боже! Это так прекрасно!» Ее голос сорвался на шепот. Если бы он не ехал с ней на юг, их роман, наверное, закончился бы часом позже, на таможне. И на следующий день, когда они направились в Вашингтон, ее новый друг временно отступил на задний план, а на передний выдвинулся отец. Джордж Айвс был просто милый американец, привлекательный для нее физически. С таким приятно немного понежничать в темноте за спасательной шлюпкой, но и только. У железной решетки на Вашингтонском вокзале, где их пути расходились, она поцеловала его на прощание и совсем не вспоминала о нем, пока поезд тащился к глинистым, поросшим низкими перелесками равнинам южного Мэриленда. Прикрывшись ладонями, Эвелина провожала взглядом погруженные во тьму редкие поселки и разбросанные там и сям огоньки одиноких ферм. На маленьком полустанке Роктауна ее встретил брат с соседским Фордом. Вся обивка в машине облезла, так что Эвелине стало неловко за свои добротные чемоданы. Она увидела знакомую звезду, из полумрака донесся смех негра, вместе с прохладным ветерком к ней прилетел слабый узнаваемый запах. Она была дома. Утром, во время заупокойной службы на Роктаунском кладбище, Эвелине мешало ощущение, что она на сцене, что на нее смотрят, и это приглушило ее печаль. Потом все кончилось, и сельский врач обрел свое место среди десятков Лавджоев, Дорси и Крошоу. Здесь, в окружении многочисленных родственников, его можно было оставить с чистой совестью. Потом, когда они отошли от могилы, Эвелина наткнулась взглядом на Джорджа Айвза. Он стоял чуть поодаль, держа в руке шляпу. У ворот он заговорил с ней. «Извини, что пришел незваным. Мне нужно было убедиться, что у тебя все нормально. Пожалуйста, забери меня отсюда поскорее», — сказала она, поддавшись внезапному импульсу. «Я не могу долго это выносить. Хочу сегодня же поехать в Нью-Йорк». У него вытянулось лицо. «Так скоро? Мне нужно выучить много новых танцев и обновить репертуар. За границей как-то отстаешь от жизни». Он заехал за ней ближе к вечеру, свежий и чистый, как его маленький автомобиль. Когда они отправлялись, она заметила, что работники на бензоколонке откликаются на его просьбы с готовностью и уважением. Приятно было видеть этого человека на фоне пробуждающейся весенней природы, его изысканная вежливость напоминала о славном прошлом Мэриленда. В нем не было европейской широты, он не старался то и дело напоминать ей о ее привлекательности, порой он словно вовсе забывал о ее существовании и молчал чуть ли не по полчаса. Они еще раз остановились у кладбища. Она взяла с собой охапку цветов, чтобы в знак последнего прощения положить их на отцовскую могилу. Он ждал ее в машине около ворот. Цветы рассыпались по рыхлой, не успевшей осесть земле. Теперь ее больше ничто здесь не удерживало, и она не знала, вернется ли сюда еще когда-нибудь. Она опустилась на колени. Все эти мертвецы вокруг, она знала их всех, знала их побитые, непогодые лица с твердым взглядом ярких синих глаз, их крепкие худощавые тела, их души, сотворенные из новой глины под сенью леса в долгой густой тьме 17-го столетия. Минута за минутой чары росли, и вот уже стало трудно выбраться обратно в этот мир, где она ужинала с королями и принцами, где ее имя, выведенное обширными буквами, бросало вызов таинству ночи. Ей вспомнились строчки Уильяма Макфи. «О, друг мой преданный, ты голову сложил, покуда я впустую море браздил». Потом слова ушли, и она внезапно будто надломилась и поникла, горько плача. Сколько протекло времени, она не знала, цветы уже стали невидимыми, когда ее окликнули сзади по имени. Тогда она поднялась и вытерла слезы. «Иду!» И после... «Ну что же, прощай, отец!» «Все отцы!» Джордж усадил ее в машину и накинул ей на плечи теплый плащ. Потом сделал большой глоток из фляги с местным ржаным виски. «Поцелуй меня и поедем!» Вдруг сказал он. Она почти коснулась губами его щеки. «Нет, по-настоящему, поцелуй. Не сейчас. Я тебе не нравлюсь. Мне сейчас не хочется, и лицо у меня грязное. Какая разница?» Его настойчивость вызвала у нее досаду. «Поехали», — сказала она. Он завел мотор. «Спой мне что-нибудь. Потом, сейчас мне не хочется». Через полчаса быстрой езды он остановил машину под большими развесистыми деревьями. «Пора еще выпить, а ты не будешь? Холодает. Ты ведь знаешь, что я не пью. Пей сам, если не возражаешь». Сделав глоток, он снова повернулся к ней. «Может быть, теперь ты меня поцелуешь?» Она покорно поцеловала его, но он не был удовлетворен. «Я просил по-настоящему», — повторил он, — «не так осторожно. Ты же знаешь, как я влюблен, и говоришь, что я тебе нравлюсь». «Конечно», — нетерпеливо откликнулась она, — «но сейчас неподходящее время. Потом как-нибудь. Ну, поехали». «Но я думал, я тебе нравлюсь. Если будешь так себя вести, разонравишься». «Значит, ты не нравился никогда». «Ох, не валяй дурака», — вырвалось у нее. «Конечно, ты мне нравишься, но я хочу попасть в Вашингтон. У нас уйма времени». И потом, не дождавшись ответа, «Поцелуй хоть разок, и поедем». Она рассердилась. Будь он не так ей симпатичен, она перевела бы все в шутку. Но в ней не было смеха, только усиливающееся недовольство. «Видишь ли», — со вздохом сказал он, — «мой автомобиль очень упрям. Он не тронется с места, пока ты меня не поцелуешь». Он хотел взять ее за руку, но она отпрянула. Она почувствовала, как ее щеки и даже лоб теплеют от гнева. «Если ты действительно хотел все испортить, по-моему, это тебе удалось. Я думала, такое бывает только в комиксах. Это так грубо и...» Она поискала слово. «Так по-американски. Ты бы еще назвал меня своей девочкой». «Ох...» Через минуту он завел двигатель, потом машина тронулась. На небе впереди висела красная зарева Вашингтона. «Эвелина», — вскоре сказал он, — «для меня нет ничего более естественного, чем желание поцеловать тебя, и я...» «Это было так бесцеремонно», — прервала его она, — «выпить полпинты виски, а потом заявить, что ты никуда не поедешь, пока я тебя не поцелую. Я не привыкла к таким вещам. Мужчины всегда обращались со мной исключительно деликатно. Некоторых вызывали на дуэль только за то, что они посмотрели на меня в казино. И вдруг ты выкидываешь такое. А ведь ты мне по-настоящему нравился. Надо же было...» И она вновь с горечью повторила. «Это так по-американски». «Что ж, я не чувствую за собой вины», — но мне жаль, что я тебя огорчил». «Неужели ты не понимаешь?» — возмутилась она. «Если бы мне захотелось целоваться, я бы дала тебе знать». «Мне очень жаль», — повторил он. Они поужинали в привокзальном буфете. Он расстался с ней у двери вагона. «До свидания», — сказала она, но уже с прохладой. «Спасибо за интересную поездку. И загляни ко мне, когда будешь в Нью-Йорке». «Ну и глупо», — отозвался он. «Ты даже не хочешь поцеловать меня на прощание». Ей совсем этого не хотелось, и она помедлила, но потом все же чуть наклонилась к нему со ступеньки. Но в этот раз он отпрянул сам. «Ничего», — сказал он, — «я понимаю, каково тебе сейчас. Увидимся, когда приеду в Нью-Йорк». Он снял шляпу, вежливо поклонился и зашагал прочь. Чувствуя себя очень одинокой и потерянной, Эвелина вошла в вагон. «Вот они, корабельные знакомства», — подумала она. И все-таки ощущение одиночества почему-то не проходило. Часть вторая. Она поднялась по лестнице среди стали, стекла и бетона, прошагала под высоким гулким куполом и вышла в Нью-Йорк. Она стала его частью, еще не успев добраться до своей гостиницы. Увидев дожидающиеся ее письма и цветы в номере, она поняла, как сильно ей хочется жить и работать здесь, в могучем потоке радостного волнения, не отпускающего душу с рассвета и до заката. Через два дня все вошло в привычную колею. По утрам несколько часов разминки, чтобы вернуть гибкость отвыкшим от нагрузки мышцам, час на разучивание модных танцев с чечеточником Джо Круза, а потом путешествие по городу и знакомство со всеми новинками эстрады, появившимися за время ее отсутствия. Думала она и о своих перспективах, об очередном ангажементе. На заднем плане маячила возможность отправиться в Лондон в качестве участницы гершвиновского шоу, которое затем собирались привезти обратно. Но Англия ей наскучила. Ее привлекал Нью-Йорк, и она хотела найти что-нибудь здесь. Это оказалось трудно. В Америке у нее было меньше поклонников, и вся индустрия развлечений переживала не лучшие времена. Наконец, ее агент раздобыл несколько предложений на роли в спектаклях, которые должны были ставиться этой осенью. Тем временем она успела слегка залезть в долги. Слава богу, что почти всегда находились мужчины, желающие пригласить ее на ужин или в театр. Март промчался незаметно. Эвелина обновила свой танцевальный репертуар и выступила в нескольких бенефисах. Сезон шел на убыль. Как обычно, она торговалась с молодыми импресарио, которые хотели соорудить с ней что-нибудь, но которым почему-то всегда не хватало либо денег, либо театра, либо сценария. За неделю до того, как нужно было принять решение относительно поездки в Англию, она получила известие от Джорджа Айвза. Это известие имело вид телеграммы, возвещающей о его прибытии. Когда она упомянула об этом в присутствии своего адвоката, тот присвистнул. «Женщина, неужто на твой крючок попался сам Джордж Айвс? Тогда тебе больше не нужна работа. Многие девицы стерли свои каблучки до самой подошвы, бегая за ним по пятам. И чем же он так хорош? Богат, как крес. Самый преуспевающий молодой юрист на юге. И сейчас его выдвинули на выборах в губернаторы штата. А в свободное время он один из лучших игроков в поло во всей Америке». Теперь присвистнула Эвелина. «Ну и ну», — сказала она. Новость потрясла ее. Вдруг ее чувства по отношению к нему изменились. Все его поступки неожиданно показались исполненными смысла. На Эвелину произвело впечатление то, что он, вызнав все возможное о ее положении в обществе, ничего не сказал ей о своем. Только сейчас она вспомнила, что в порту он перемолвился словечком с какими-то репортерами. Он приехал в погожий по-весеннему трогательный день, учтивый и энергичный. У нее была назначена встреча за ланчем, но потом он забрал ее из Рица и привез в Центральный парк. Когда она увидела в новом свете его славные глаза и маленькие складки в уголках рта, говорящие о том, как требователен он к самому себе, ее душа рванулась к нему. Она сказала, что жалеет о своем поведении в тот вечер. «Я не возражала против того, что ты делал, только против способа», — сказала она. «Все забыто. Давай будем счастливы». «Все прошло слишком внезапно», — сказал он. «Я совсем растерялся, когда поднял глаза там, на борту, и увидел девушку, которую искал всю жизнь. Разве ты не обрадовался? Я думал, то, что так похоже на случайно найденный цветок, не заслуживает уважения. Но все наоборот. Тем больше было причин обращаться с тобой бережно». «Очень мило», — засмеялась она. «Если будешь продолжать в том же духе, я начну бояться, что меня выбросят под колеса трамвая». Ах, как он ей нравился! Они поужинали вместе, пошли в театр, а в такси по дороге обратно в гостиницу она посмотрела на него в ожидании. «Подумаешь о том, чтобы выйти за меня замуж?» «Ладно, подумаю». «Разумеется, если ты за меня выйдешь, мы будем жить в Нью-Йорке. Назови меня Микки Маусом», — вдруг сказала она. «Зачем?» «Не знаю. Ужасно было смешно, когда ты называл меня Микки Маусом». Такси остановилось у дверей гостиницы. «Ты не зайдешь?» — спросила она. «Поболтали бы еще». Ее груди было тесно в лифе. «Моя мать приехала со мной в Нью-Йорк. Я обещал прийти, чтобы она не скучала». «А, поужинаешь со мной завтра?» «Конечно». Она поспешила наверх к себе в номер и включила фонограф. «О, Господи, он собирается меня уважать», — подумала она. «Он ничего обо мне не знает, ничего не знает о женщинах. Он хочет сделать из меня богиню, а я хочу быть Микки Маусом». Она подошла к зеркалу и стала перед ним, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. «Сегодня наши именины, споем под звуки мандолины». Утром у своего агента она столкнулась с Эдди О'Салливаном. «Ты еще не замужем?» — поинтересовался он. «Или вообще его больше не видела?» «Я не знаю, что делать, Эдди. По-моему, я в него влюблена, но у нас все как-то не в лад». «Так прибери его к рукам». «Именно этого я и не хочу. Хочу, чтобы меня сразу прибрали к рукам». «Что ж, тебе уже 26 лет, и ты его любишь. Почему бы не выйти замуж? Да и сезон плохой». «Он американец до мозга костей», — пожаловалась она. «Ты так долго жила за границей, что теперь сама не знаешь, чего хочешь». «Вот пусть мужчина мне и объяснит». Она догадывалась, что ей предстоят смотрины. В мятежном настроении, вызванном этим предчувствием, она договорилась пойти в полночь на чаплинский фильм с двумя другими знакомыми. «Потому что я напугала его в Мэриленде, и он только вежливо распрощается со мной у дверей». Вытащив из гардероба все свои платья, она решительно выбрала самое вызывающее — от Вионе. В 7 часов, когда Джордж зашел за ней, она пригласила его в номер и показала свой наряд, втайне надеясь, что он станет возражать. «Может, ты предпочел бы, чтобы я выглядела как монашка? Не надо ничего менять. Я боготворю тебя». Но она не хотела, чтобы ее боготворили. На улице еще не стемнело. Ей было приятно сидеть рядом с ним в машине. В свежем молодом шелку она чувствовала себя свежей и молодой. Она с радостью ехала бы с ним вечно, если бы только знала, что впереди их что-то ждет. Апартаменты Плазы сомкнулись вокруг них. В гостиной горели люстры. «В Мэриленде мы и вправду почти соседи», — сказала миссис Айвс. «В округе Сент-Чарльз хорошо знают вашу фамилию. Там есть прекрасный старый дом, который называется Lovejoy Hall. Вы не думали купить его и отремонтировать?» «Наш род обеднел», — смело ответила Эвелина. «Я их единственная надежда, но актрисы не умеют копить деньги». Когда явился другой гость, Эвелина вздрогнула. «Из всех теней прошлого, ну надо же, полковник Кэрри!» Ей захотелось или засмеяться, или спрятаться. На мгновение у нее даже мелькнула мысль, уж не построено ли все это. Но по его удивлению она поняла, что никакого плана быть не могло. «Рад видеть вас снова», — просто сказал он. Когда они сели за стол, миссис Айвс заметила. «Мисс Лавджой из наших краев в Мэриленде». «Понятно». Полковник Кэрри взглянул на Эвелину и неуклюже попытался ей подмигнуть. От досады она залилась румянцем. Очевидно, он не знал ничего об ее успехе на сцене, помнил только эпизод 6-летней давности. Когда подали шампанское, она позволила слуге наполнить ее бокал, чтобы полковник не решил, будто она изображает неискушенность. «Я думал, ты вовсе не берешь в рот спиртного», — обронил Джордж. «Так и есть. Кажется, это мой третий бокал за всю жизнь». Похоже, вино прояснило ситуацию. Благодаря ему она осознала необходимость опередить полковника, который мог потом все рассказать Айвзам по-своему. Ее бокал наполнили вновь. Чуть позже полковник Кэрри помог ей начать, спросив, «Чем вы занимались все эти годы?» Играла на сцене. Она повернулась к миссис Айвс. «Мы с полковником познакомились, когда у меня была самая трудная полоса». «Неужели?» Лицо у полковника покраснело, но Эвелина упрямо продолжала. 2 месяца я была так называемой девушкой для вечеринок». «Девушкой для вечеринок?» Озадаченно повторила миссис Айвс. «Есть такое нью-йоркское изобретение», — сказал Джордж. Эвелина улыбнулась полковнику. «Это меня забавляло». «Да, было весело», — подтвердил он. «Мы с подругой только что закончили школу и решили пойти в актрисы, но 1 месяц обивали пороги разных агентств и контор. Бывали дни, когда нам буквально нечего было есть». «Какой ужас!» — откликнулась миссис Айвс. «Потом кто-то рассказал нам о девушках для вечеринок. Иногда предпринимателям хотелось развлечь клиентов из других городов. Пение, танцы, шампанское и все такое, чтобы те почувствовали себя в Нью-Йорке своими. Тогда они снимали зал в ресторане и приглашали 2 дюжины девушек для вечеринок. Все, что от нас требовалось, это надеть хорошее вечернее платье и просидеть 2 часа рядом с каким-нибудь пожилым мужчиной, смеяться его шуткам и, может быть, поцеловать его на сон грядущий. Иногда, садясь за стол, мы находили у себя в салфетке банкноту в $50. Звучит ужасно, не правда ли? Но в те 3 кошмарных месяца это было для нас спасением». В комнате повисла тишина. Недолго, если считать на секунды, но такая гнетущая, что Эвелина ощущала ее тяжесть на своих плечах. Она знала, что источник этой тишины кроется где-то в глубине души миссис Айвс, что миссис Айвс стыдна за нее, и что она считает подобного рода борьбу за выживание недостойной порядочной женщины. В те же секунды она почувствовала, как губы полковника под вежливыми усами искривились в легкой зловещей улыбке. Уловила, как напряглись морщинки у глаз Джорджа. «Наверное, это было немыслимо трудно — начать сценическую карьеру», — прервала молчание миссис Айвс. «Скажите, вы в основном выступали в Англии?» «Да». «Что она такого сказала? Только правду?» «Всю правду, и пусть этот старик ухмыляется сколько угодно». Она допила бокал до дна. Полковник загудел снова, обращаясь к миссис Айвс. Воспользовавшись этим, Джордж быстро и тихо проговорил. «Не много ли будет шампанского, если ты к нему не привыкла?» Она вдруг увидела в нем человека, покорного своей властной матери. Ее маленькая откровенность шокировала его. «Для девушки, которая вынуждена жить сама по себе, все выглядит иначе, и он, по крайней мере, должен был понять, что ей следовало опередить полковника с его возможными сомнительными намеками». Но от очередной порции шампанского она отказалась. После ужина они с Джорджем сели за фортепиано. «Наверное, не надо было мне говорить этого за столом», — прошептала она. «Чепуха, мама знает, что нынче все по-другому». Она была недовольна, стояла на своем Эвелина. «А этот старикан...» Прямо ожившая карикатура Питера Арно. Как Эвелина ни старалась, она не могла избавиться от впечатления, что к ней относятся чуть пренебрежительно. До сих пор ей всегда доставались лишь комплименты и восхищения. «Если бы вам пришлось выбирать еще раз, вы опять выбрали бы сцену?» — спросила миссис Айвс. «Мне нравится моя жизнь», — с ударением сказала Эвелина. «Если бы у меня были дочери и у них обнаружился талант, я посоветовала бы им то же самое. Мне определенно не хотелось бы, чтобы они стали просто светскими девушками». «Но ведь талант есть не у всех», — возразил полковник. «Конечно, со сценой связаны самые невероятные предрассудки», — упорствовала Эвелина. «В наши дни их гораздо меньше», — сказала миссис Айвс. «Столько милых девушек идут в актрисы». «Девушек с положением», — добавил полковник. «Обычно они долго не продерживаются», — сказала Эвелина. «Стоит мне услышать об очередной дебютантке, которая думает ослепить мир, как я уже знаю, скоро на Бродвее опять будет провал». Но больше всего меня раздражает человеческая снисходительность. Помню одно гастрольное турне. Все эти местечковые политические лидеры приглашают тебя на вечеринки, а потом шепчутся и хихикают по углам. Хихикать над Глэдис Ноулс! Голос Эвелины зазвенел от негодования. Когда Глэдис приезжает в Европу, она обедает с самыми знаменитыми людьми во всех странах, с людьми, которые даже не подозревают о существовании этих жалких провинциалов. «Она обедает и с их женами?» — спросил полковник Кэрри. «Да, и с женами». Она остро взглянула на миссис Айвс. «Позвольте сказать вам, что девушки со сцены отнюдь не считают себя второсортными, и настоящие аристократы никогда не проявляют снисходительности по отношению к ним». Вновь наступила тишина, еще более тяжелая и глубокая, но на сей раз Эвелина, взволнованная собственными словами, этого не заметила. «Так уж устроены американки», — сказала она. «Чем меньше у них своих достоинств, тем охотнее они критикуют тех, у кого они есть». Она вздохнула полной грудью, ей было душно. «Боюсь, мне пора идти», — сказала она. «Я провожу», — сказал Джордж. Все были на ногах. Последовали прощальные рукопожатия. Ей понравилась мать Джорджа. В конце концов, она не пыталась проявлять снисходительность. «Было очень приятно», — сказала миссис Айвс. «Надеюсь, мы скоро встретимся. Доброй ночи». Сев с Джорджем в такси, она назвала шоферу адрес кинотеатра на Бродвее. «У меня там встреча», — призналась она. «Понятно». «Ничего важного». Она глянула на Джорджа и коснулась его руки. «Почему он не попросит отменить эту встречу?» Но он сказал только: «Лучше поехать по 45-й». «Что ж, может быть, ей и правда стоит вернуться в Англию и быть Микки Маусом?» Он ничего не знал о женщинах, ничего не знал о любви, а для нее это было непростительным грехом. Но почему вдруг черты его застывшего лица в свете вечерних фонарей так напомнили ей отцовские? «А ты не хочешь в кино?» — предложила она. «Я немного устал. Пойду домой. Позвонишь завтра?» «Обязательно». Она помедлила. Что-то было неладно, и она боялась расставаться с ним. Он помог ей выйти из такси и расплатился с шофером. «Пойдем с нами», — сказала она почти с тревогой. «Послушай, если хочешь, я хочу прогуляться». Она заметила приятелей, которые ждали ее у здания, и помахала им. «Джордж, что-нибудь не так?» — спросила она. «Все в порядке». Он никогда еще не казался ей таким притягательным, таким желанным. Когда подошли ее друзья, двое актеров, рядом с ним они выглядели простоватыми, чуть ли не подозрительными. Он снял шляпу и сказал: «Доброй ночи. Надеюсь, картина вам понравится». «Джордж». И тут случилось странное. Только сейчас она впервые осознала, что ее отец умер, что она осталась одна. Она считала, что может сама себя обеспечить, ведь за иной сезон она зарабатывала столько, сколько его практика не приносила и за 5 лет. Но он всегда как-то незаметно ее поддерживал, его любовь всегда помогала ей. Она никогда не чувствовала себя перекати-полем, у нее всегда был родной уголок. И вот она осталась одна. Одна в этой толкотне среди равнодушной толпы. Она знала, что ей никогда не стать великой актрисой, и понимала, что в ее возрасте девушке пора позаботиться о себе. «Послушайте», — сказала она, — «мне надо идти. Подождите меня или нет, не надо». Подобрав полы своего длинного платья, она пустилась по Бродвею за ним вдогонку. Из всех театров валом валили зрители, и проспект был оживлен народом. Она надеялась заметить цилиндр Джорджа, но теперь вокруг было много цилиндров. На бегу она отчаянно озиралась, заглядывала в чужие лица. Ей крикнули вслед что-то оскорбительное, и она содрогнулась, вновь почувствовав свою незащищенность. На перекрестке она со страхом посмотрела вперед. Весь следующий квартал кишел людьми, но Джордж, наверное, покинул Бродвей, и она метнулась налево по полутемной 48-й улице. И тут она увидела его. Он шагал быстро, как человек, который хочет что-то забыть, и нагнала на 6-й авеню. «Джордж!» — окликнула она. Он обернулся, его лицо было жестким и несчастным. «Я не хотела идти на этот фильм, Джордж. Я хотела, чтобы ты попросил меня не ходить. Почему ты меня не попросил?» «Мне было все равно, пойдете вы или нет». «Что ты говоришь?» — вскричала она. «Значит, тебе на меня наплевать?» «Хотите, я поймаю вам такси?» «Нет, я хочу быть с тобой». «Я иду спать». «Тогда я тебя провожу. Что стряслось, Джордж? В чем я виновата?» Они пересекли 6-ю авеню, и улица стала темнее. «Что случилось, Джордж? Пожалуйста, скажи. Если я сделала что-то не то у твоей матери, почему ты меня не остановил?» Он вдруг оборвал шаг. «Вы были нашей гостьей», — сказал он. «Что я сделала?» «Нет смысла это обсуждать». Он махнул проезжающему такси. «Совершенно очевидно, что мы смотрим на вещи по-разному. Я собирался написать вам завтра, но если уж вы меня спросили, можно покончить с этим сегодня». «Но почему, Джордж?» — взмолилась она. «Что я такого сделала?» «Вы приложили все усилия к тому, чтобы самым нелепым образом обидеть пожилую женщину, которая отнеслась к вам со всем возможным тактом и любезностью». «Ах, Джордж, я этого не делала. Я пойду к ней и извинюсь. Сегодня же пойду». «Она не поймет. Просто мы по-другому смотрим на вещи». «О!» Она замерла, пораженная. Он хотел было сказать что-то еще, но, глянув на нее, открыл дверцу такси. «Здесь всего 2 квартала. Простите, что не еду с вами». Она отвернулась и прислонилась к железным перилам какой-то лестницы. «Сейчас», — сказала она, — «не ждите». Она не играла. Ей и впрямь хотелось умереть. «Это слезы по отцу», — сказала она себе. «Не по нему, а по отцу». Ей было слышно, как он зашагал прочь. Остановился, помешкал, вернулся. «Эвелина». Его голос прозвучал сзади, совсем рядом. «Ах ты, бедная девочка», — промолвил он. Затем ласково развернул ее за плечи, и она приникла к нему. «Да-да!» — воскликнула она с гигантским облегчением. «Бедная девочка! Твоя бедная девочка!» Она не знала, любовь это или нет, но всем своим сердцем и душой чувствовала одно, что больше всего на свете ей хочется спрятаться у него в кармане и вечно сидеть там в покое и безопасности. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Две вины. «Как ботиночки?» — сказал Билл. $28. Мистер Бранкузи посмотрел внимательно. «Шикарно! Сделаны на заказ!» «Ну, ты у нас известный, Дэнди. Но ведь пригласил ты меня не только ради ботинок, а?» «Никакой я не Дэнди. Это кто говорит, что я какой-то там Дэнди?» — возразил Билл. «Это все потому, что я образован гораздо лучше, чем большинство тех, кто занимается шоу-бизнесом». «Ладно, но ты ведь не станешь отрицать, что ты красивый молодой человек». Сухо сказал Бранкузи. «Конечно нет. А по сравнению с тобой, жиденок ты этакий, так уж наверняка. Девушки всегда думают, что я актер, пока не узнают правду. Есть сигаретка?» «Да что там, я еще и выгляжу как мужик, не чита всем этим приятным парнишкам, которые околачиваются у Таймс-сквер». «Отлично выглядишь, джентльмен, дорогие ботинки, и удача преследует по пятам». «Вот тут ты не прав», — возразил Билл. «Это все мозги. 3 года, 9 постановок, 4 хита и всего 1 провал. И где же ты тут углядел удачу, а?» Слегка утомившись, Бранкузи просто молча посмотрел на него. И если бы его взгляд не стал непроницаемым, и он бы не задумался о чем-то другом, то увидел бы он следующее. Перед ним стоял нахальный молодой ирландец, распространявший вокруг себя агрессию и самоуверенность в таком объеме, что в кабинете от них уже дышать было нечем. Бранкузи знал, что чуть погодя Билл услышит собственный голос, устыдится и тут же переключится на свою другую манеру. Скромное превосходство, чувствительность — этакий покровитель искусств по образу и подобию интеллектуалов из театральной гильдии. С манерой поведения Билл МакЧейнси еще окончательно не определился. Такие противоположности редко находят баланс лет этак до 30. «Вот возьми Эймса, возьми Хокинса, возьми Харриса, да любого возьми!» Продолжал гнуть свое Билл. «Да кто они такие по сравнению со мной? Что такое? Выпить хочешь?» Он увидел, как взгляд Бранкузи скользнул к шкафу у противоположной стены. «Я не пью по утрам. Мне просто стало любопытно, кто же это там стучит. Надо бы это как-то прекратить. Меня всего аж передергивает, как психа, от таких вещей». Билл быстро подошел к двери и распахнул ее. «Никого», — сказал он. «Постой-ка, эй, вам чего?» «Ох, простите ради бога», — послышался голос. «Извините, я так разволновалась, что совсем забыла, что у меня на руках карандаш. И что вам здесь нужно?» «Я пришла к вам, а секретарь сказал, что вы заняты. У меня для вас письмо от Алана Роджерса, драматурга. Я хотела вам передать его лично». «Я занят», — сказал Билл. «Обратитесь к мистеру Кейндорну». «Я обращалась, но он не очень-то любезен». А мистер Роджерс сказал... Беспокойно выглянув из кабинета, Бранкузи ее оглядел. Она была юной, с чудесными рыжими волосами и читавшимся на лице, несмотря на доносившийся лепет, характером. Бранкузи не мог знать, что в Делании, штат Южная Каролина, откуда она была родом, все такие. «И что же мне теперь делать?» — спросила она, покорно отдавая свое будущее в руки Билла. «У меня было письмо для мистера Роджерса, а он дал мне это письмо к вам». «И что вы от меня хотите? Жениться мне на вас теперь, что ли?» Взорвался Билл. «Я хотела бы получить роль в одной из ваших постановок». «Тогда сидите и ждите, я занят». «Да где же мисс Кахалан?» Он позвонил в звонок, бросил еще один сердитый взгляд на девушку и закрыл дверь кабинета. За время этого неожиданного вторжения им овладела другая манера, и разговор с Бранкузи он продолжил в новом ключе. С позиции человека, который чуть ли не рука об руку с Рейнхартом сейчас работает над будущим театральной сцены. К 12:30 он забыл обо всем, за исключением своего намерения стать величайшим продюсером в мире и о том, что сегодня за обедом с Солом Линкольном он ему об этом сообщит. Выйдя из кабинета, он вопросительно посмотрел на мисс Кахалан. «Мистер Линкольн не сможет с вами встретиться», — сказала она. «Он только что звонил». «Только что?» — повторил потрясенный Билл. «Ну ладно, вычеркивайте его из списка на четверг». Мисс Кахалан послушно провела линию на лежавшем перед ней листе бумаги. «Мистер МакЧейнси, вы не забыли обо мне?» Он повернулся к рыжеволосой девушке. «Нет», — рассеянно сказал он. Затем обратился к миссис Кахалан. «Ладно, все отменяется. Пригласите его в четверг. Ну его к черту». Обедать в одиночестве ему не хотелось. Теперь он уже ничего не желал делать в одиночестве, поскольку общение, как выяснилось, становится потрясающе интересным после того, как у тебя появляется выдающееся положение и власть. «Если бы вы уделили мне пару минут», — начала она, — «боюсь, я не могу». И вдруг он понял, что в жизни еще не видел такой красивой женщины. Он уставился на нее. «Мистер Роджерс мне сказал...» «Пойдемте, перекусим вместе». Сказала она затем, сделав вид, что куда-то очень сильно торопится, выпалил миссис Кахалан несколько отрывистых противоречивых инструкций, после чего открыл и придержал дверь. Они вышли на 49-ю улицу, и он вдохнул свой заранее застолбленный воздух, ведь воздуха там едва хватает лишь для небольшого числа одновременно находящихся там людей. Наступил ноябрь, и начало сезона с его традиционным оживлением уже кончилось. Однако можно было взглянуть на восток, и увидеть светящуюся электрическими огнями рекламу одной из его постановок, бросив взгляд на запад, а там висела еще одна. А за углом была еще одна, эту постановку он делал вместе с Бранкузи. Но больше ни с кем и никогда, только самостоятельно. Они пришли в Белфорд. Сразу же, как только он вошел, засуетились официанты и администраторы. «Очень симпатичный ресторан», — сказала она, находясь под впечатлением и желая сделать ему приятное. «Мекка лицедеев». Он кивнул нескольким людям. «Привет, Джимми, Билл. Здорово, Джек. Это Джек Джемси. Я тут не часто появляюсь. Обычно я обедаю в Гарвардском клубе». «О, вы учились в Гарварде? Я знакома с...» «Да». Он замялся. У него было две версии рассказа про Гарвард. И неожиданно он решил рассказать ей правду. «Да, меня там считали деревенщиной, хоть теперь уже не считают. Неделю назад я был в гостях у гувернера Хейтса на Лонг-Айленде. У них всегда очень изысканное общество. И парочка ребят с Золотого побережья, которые даже не слыхали обо мне, когда я был в Кембридже, Стали петь свои обычные песни вроде «Привет, Билл, старина», «Ну как делишки» и так далее. Он умолк и вдруг решил, что на этом историю можно завершить. «Чего же ты хочешь? Работу?» Он вдруг заметил, что у нее на чулках спустились петли. Спущенные петли на чулках всегда трогали и успокаивали его душу. «Да, или же мне придется уехать домой», — сказала она. «Я хочу стать балериной, знаете, русский балет и все такое. Но уроки стоят дорого, так что мне необходима работа. И еще я подумала, что такая работа в любом случае сможет развить у меня сценическое обаяние». «Танцовщица, значит?» «О нет, я балетом занималась». «Ну, так ведь и Павлова тоже танцовщица, разве нет?» «Конечно, нет». Ее потрясла столь низкая оценка высокого искусства, но через мгновение она продолжила. «Я занималась у мисс Кэмпбелл, Джорджи Барриман Кэмпбелл, там, у себя дома. Может, вы слышали о ней? Она училась у Неда Вейбурна. Она просто великолепна. Она...» «Правда?» — рассеянно сказал он. «Что ж, это тяжелая профессия. Актерские агентства переполнены людьми, умеющими делать все на свете. Правда, лишь до тех пор, пока я не приглашаю их на просмотр. Сколько тебе лет?» 18. «А мне 26. Приехал сюда 4 года назад без единого цента в кармане». «Ого! А теперь я могу совсем отойти от дел и жить в комфорте до конца своих дней». «Ого! В следующем году собираюсь взять отпуск на год. Женюсь, пожалуй». «Слышала об Ирен Рикер?» «Еще бы, она моя самая любимая актриса. Мы помолвлены». «Ого!» Когда спустя некоторое время они вышли на Таймс-сквер, он беспечным тоном спросил: «Что собираешься делать?» «Ну, попытаюсь найти работу. Я имею в виду сегодня». «Ну, так, ничего». «Хочешь, пойдем ко мне в гости? У меня квартира на 49-й улице. Выпьем по чашечке кофе». Их взгляды встретились, и Эми Пинкарт решила, что в случае чего сможет за себя постоять. Квартира была однокомнатная, большая и светлая, с 10-фунтовым диваном. После того, как она выпила кофе, а он виски содовый, его рука оказалась у нее на плече. «Зачем мне вас целовать?» — спросила она. «Я вас едва знаю, и, кроме того, вы же помолвлены с другой женщиной». «Да ну, ей все равно». «Нет, не может быть. Хорошая девочка. Уж, по крайней мере, не дура». «Ну ладно, продолжай быть хорошей девочкой». Она встала, но задержалась на мгновение. Вся такая свежая и прохладная, и вовсе не расстроенная. «Полагаю, что теперь мне можно не надеяться получить у вас работу?» — вежливо спросила она. Он уже думал о другом. Об интервью и о репетиции, но тут его взгляд вновь упал на спущенные петли на ее чулках. Он позвонил. «Джо, это Нахал». «А, так ты не знал, что мне известно, как вы меня прозвали?» «Да ладно, все в порядке. Слушай, вы уже подобрали 3 девчонок для сцены на вечеринке?» «Ну так вот, слушай. Оставь там одну роль, есть у меня одна южаночка. Я ее к тебе сегодня пришлю». Он бросил на нее самодовольный взгляд, говоривший о том, какой же он хороший парень. «Ну, даже не знаю, как мне вас благодарить, вас и мистера Роджерса», — дерзко добавила она. «Прощайте, мистер МакЧинси». Сказать что-нибудь в ответ он счел ниже своего достоинства. Часть вторая. Он очень часто забегал на репетиции и просто стоял с умным лицом и наблюдал, словно читая мысли. Но на самом деле он пребывал в полнейшем неведении насчет собственного везения, ничего не замечал и совсем ни о чем не задумывался. Выходные он проводил в основном на Лонг-Айленде, в светских компаниях, где его принимали на ура. Когда Бранкузи говорил ему, что он, ну прямо светский лев, он отвечал: «Ну и что, разве я не учился в Гарварде? А ты, небось, думал, что я, как и ты, вырос в тележке с яблоками на Гранд-стрит?» Его новые друзья любили его за привлекательную внешность, доброту, а также за его успех. Помолвка с Ирен Рикер вносила в его жизнь значительный диссонанс. Они устали друг от друга, но были не в силах положить этому конец. Подобно тому, как двое юных отпрысков самых богатых семей в городе связаны друг с другом самим фактом своего существования, Билл МакЧинси и Ирен Рикер, скользя бок о бок на гребне волны успеха, не могли отказать друг другу в том, что выглядело приятным и достойным такого успеха последствиям. Несмотря на все это, они устраивали все более исступленные и сложные ссоры, так что конец отношений был уже не за горами. И он материализовался в виде некоего Фрэнка Луэллина, высокого красавца-актера, игравшего в паре с Ирен. Сразу же оценив ситуацию, Билл стал относиться к ней с горьким юмором. На второй неделе репетиции в воздухе стало витать напряжение. А между тем Эми Пинкарт теперь могла себе позволить покупать и печенье, и молоко, а на ужин ее всегда приглашал друг, и она была просто счастлива. Друг Истон Хьюз, родом из Делани, учился в Колумбийском университете на дантиста. Иногда он приводил с собой других будущих дантистов, так что Эми всегда была сыта, расплачиваясь, если можно так выразиться, лишь парой ни к чему не обязывающих поцелуев такси. Однажды у служебного входа она познакомила Истона и Билла МакЧенси, и с тех пор фундаментом их с Биллом отношений стала его шутливая ревность. «Я вижу, этот зубодер опять меня обскакал. Ну что ж, прими хотя бы совет. Не давай ему тебя охмурять веселящим газом». Они не часто встречались, но всегда внимательно присматривались друг к другу. Билл смотрел на нее так. Сначала, ничего не выражающим взглядом, будто видит ее впервые в жизни. Мгновение спустя, будто неожиданно вспомнив, кто она такая, и тут же начинал ее подкалывать. А когда на него смотрела она, ей всегда приходило на ум многое. Солнечный день, толпы народа на улицах, и все куда-то спешат. У тротуара стоит прекрасный новенький лимузин, к нему подходит пара, оба в модной одежде. Они садятся в машину и куда-то уезжают, в какой-то город, похожий на Нью-Йорк, но много дальше и веселее. Она не раз жалела, что не поцеловала его тогда, но столько же раз хвалила себя за то, что не сделала этого. Шли недели, и он, как и все остальные, уже не казался столь романтичным, все больше сливаясь с рутинной, рождавшейся в муке постановки. Премьера была назначена в Атлантик-Сити. У Билла все чаще стали случаться замечаемые всеми перепады настроения. Он грубил режиссеру и язвительно насмехался над актерами. Все это, по слухам, было из-за того, что Ирен Рикер приехала другим поездом вместе с Фрэнком Луэлленом. Сидя рядом с автором пьесы на генеральной репетиции, в полумраке зала он смотрелся почти зловеще, хотя не произносил ни слова до конца второго акта. На сцене остались только Луэллен и Ирен Рикер, и тогда он вдруг прокричал: «Ну-ка, давайте-ка еще раз-ка, и, пожалуйста, без соплей!» Луэллен подошел поближе к рампе. «Ты про что? Какие еще сопли?» — спросил он. «Это же тест такой, не так ли?» «Ты отлично знаешь, про что я. Давай работай». «Я тебя не понимаю». Билл встал. «Нечего там перешептываться». «Мы не шептались. Я просто спросил». «Проехали. Давай, приступай». Луэллен в бешенстве отвернулся, но не успел начать сцену, как Билл во всеуслышание добавил. «Даже бездарность обязана работать». Луэллен тут же обернулся. «Я не позволю разговаривать со мной в подобном тоне, мистер МакЧенси». «Это почему? Ты ведь бездарность, не так ли? С каких это пор тебе вдруг стало стыдно быть бездарным?» «Я ставлю пьесу, и я желаю, чтобы ты четко выполнял свои обязанности». Билл встал и пошел между рядами кресел. «И если ты этого не делаешь, я буду говорить тебе все, что сочту нужным». «Следите за своим тоном». «А то что?» Луэллен спрыгнул в оркестровую яму. «Я этого так не оставлю!» — заорал он. Ирен Рикер со сцены крикнула: «Господи, да вы что, оба с ума сошли?» И тут Луэллен нанес сильный и резкий удар кулаком. Билл упал назад, проломил с собой кресло и остался лежать, застряв в обломках. На мгновение воцарилась дикая суматоха. Луэллена схватили, затем побелевший автор пьесы помог Биллу подняться. Помощник режиссера заорал: «Шеф, я его сейчас убью! Я расплющу его жирную рожу!» Луэллен тяжело дышал, и Рен Рикер перепугалась. «По местам!» — крикнул Билл, приложив к лицу платок, опираясь на руки автора и пошатываясь. «Все по местам! Еще раз эту сцену и без трепа! Луэллен, на место!» Никто ничего не понял, но через мгновение все уже были на сцене. Ирен держала Луэллена за руку и быстро произносила свой текст. Кто-то включил свет в зале, затем торопливо приглушил его. Через некоторое время на сцену вышла Эмми, бросила быстрый взгляд в зал и увидела, что Билл сидит, практически полностью закрыв свое окровавленное лицо маской из носовых платков. Она возненавидела Луэллена и испугалась, что теперь труппа распадется и всем придется вернуться в Нью-Йорк. Но Биллу удалось исправить собственную глупость и тем самым спасти постановку. Получилось, что Луэллен теперь мог покинуть труппу лишь по собственному желанию, а это нанесло бы непоправимый урон его профессиональной репутации. Акт кончился, и тут же без антракта последовал другой. Когда он закончился, Билла в зале уже не было. На следующий вечер, во время премьеры, Он сидел в кулисах, откуда ему были видны все выходы и уходы. Его лицо опухло и покрылось синяками, но он не обращал на это никакого внимания, и окружающие тоже молчали. Один раз он вышел в первые ряды, а когда вернулся, из уст в уста стали передавать, что пара нью-йоркских театральных агентств уже готовы заключить солидные контракты. У них получился хит. Увидев того, кому, как считала Эми, они все были стольким обязаны, она почувствовала огромную признательность. Она подошла к нему и стала его благодарить. «Да, Рыжик, я умею выбирать». Сухо и с горечью согласился он. «Спасибо, что выбрали меня». И вдруг что-то подтолкнуло Эми сделать необдуманное замечание. «Вы ужасно поранили лицо», — воскликнула она. «Лично я думаю, что вы вчера поступили очень смело, не допустив, чтобы все пошло прахом». Он бросил на нее тяжелый взгляд, а затем на его опухшем лице появилось подобие ироничной улыбки. «Ты восхищаешься мной, детка?» «Да. И даже когда я упал на кресло, ты все равно мной восхищалась?» «Вам очень быстро удалось снова взять все под контроль». «Плюс тебе. Даже в этом дурацком бардаке ты нашла чем восхититься». Ее безудержная радость вылилась в... «Неважно, но вы действовали просто изумительно». Она была такой свежей и юной, что Биллу, у которого выдался ужасный день, захотелось тут же прижаться своей распухшей щекой к ее щеке. На следующее утро и синяк, и желание он увез с собой в Нью-Йорк. Синяк прошел, а желание осталось. Пьеса пошла в Нью-Йорке, и едва он заметил, что вокруг Эми стали виться поклонники, отдававшие дань ее красоте. Как она и эта пьеса стали для него одним целым, олицетворением успеха. И в театр он ходил только, чтобы посмотреть на нее. Постановка шла довольно долго и сошла со сцены как раз в тот момент, когда он запел и в серые дни похмелья не мог оставаться один. Они внезапно поженились в начале июня в Коннектикуте. Часть третья. Двое американцев сидели в лондонском баре «Савой Гриль». До 4 июля было еще далеко, а в мае темнеет рано. «Он хороший парень?» — спросил Хаббл. «Очень хороший», — ответил Бранкузи. «Хороший, красивый, популярный». И через мгновение добавил: «Хочу уговорить его вернуться домой». «Вот чего я совсем не понимаю», — сказал Хаббл. «Здешний шоу-бизнес — ничто по сравнению с нашим. И чего ради он тут сидит?» «Он общается со всякими герцогами и леди». «Что, простите?» «Когда я встретил его неделю назад, он был в компании трех леди». «Леди такая-то, леди сякая-то и леди еще какая-то». «Но он же вроде как женат». «Да, уже 3 года», — ответил Бранкузи. «У них ребенок, и сейчас ждут еще одного». Он умолк, потому что вошел Макченси. Его типичная американская физиономия торчала из воротника плаща с широкими плечами. Он обвел присутствующих нахальным взглядом. «Привет, Мак. Познакомься, мой друг мистер Хаббл». «Добрый день», — сквозь зубы на английский манер произнес Билл. Он сел, все еще оглядывая бар в поисках знакомых. Спустя несколько минут Хаббл ушел, и Билл спросил: «Что за птица?» «Он тут всего лишь месяц, так что титулом еще не успел обзавестись». «Помни, ты-то ведь тут уже целых полгода». Билл широко улыбнулся. «Думаешь, я зазнался, да?» «Ну, что тут поделаешь. Себя-то ведь не обманешь. Мне это нравится. Это как раз по мне. Эх, хотелось бы стать мне еще маркизом Макченси». «Ну что ж, может, еще допьешься до маркиза?» — заметил Бранкузи. «Заткни варежку, жиденок ты этакий. Кто это говорит, что я пью? Это что, теперь обо мне такие слухи распускают? Слушай, если ты мне назовешь хотя бы одного американского продюсера за всю историю театра, который за 8 месяцев добился такого же успеха в Лондоне, как и я, тогда я еду с тобой в Америку прямо завтра. Если ты мне только скажешь». «Так это были твои старые постановки. В Нью-Йорке у тебя было 2 провала. Билл встал, его лицо ожесточилось. «Да кто ты такой?» — спросил он. «Ты сюда явился, чтобы разговаривать со мной в подобном тоне?» «Не надо злиться, Билл. Я просто хочу, чтобы ты вернулся. Ради этого я готов сказать все, что угодно. Всего 3 таких успешных сезона, как в 22-м и в 23-м, и ты будешь обеспечен на всю жизнь». «Меня тошнит от Нью-Йорка», — капризно сказал Билл. «Сегодня ты король, завтра у тебя 2 провала, и все уже твердят, что ты катишься под уклон». Бранкузи покачал головой. «Вовсе не поэтому все так говорили. Все из-за того, что ты поссорился с Оранштайном, твоим лучшим другом». «Другом? Черта с два! твоим лучшим другом в бизнесе, что бы ты там ни говорил. А затем... Я не желаю об этом разговаривать. Он посмотрел на часы. Слушай, Эми плохо себя чувствует, так что боюсь, что не смогу пригласить тебя сегодня к нам на ужин. Но непременно зайди ко мне в офис попрощаться перед отъездом. Через 5 минут, остановившись у прилавка в табачной лавочке, Бранкузи увидел, как Билл опять входит в Совой и спускается по лестнице в подвальное кафе. «Каков стал дипломат?» — подумал Бранкузи. «Раньше просто говорил, что у него свидание. Общение с герцогами и леди навело на него еще больше лоск. Возможно, он немного обиделся, хотя обижаться было для него не совсем типично. В любом случае, в тот момент для себя он решил. Билл Макченси катится под уклон». И он тут же навеки стер его из своей памяти, что было для него как раз типично. Внешние признаки того, что Билл катится под уклон, отсутствовали. Успех в Нью-Стрэнд, успех в Prince of Wales. Еженедельные сборы были почти такие же, как и 2-3 года назад в Нью-Йорке. Без всяких сомнений, человек действия имеет право менять свой плацдарм. И у того человека, что часом позже явился поужинать в собственный дом в районе Гайд-парка, жизненной энергии было ровно столько, сколько обычно и бывает у тех, кому по 30. Очень усталая и неповоротливая Эмми лежала на диване в гостиной наверху. Он на мгновение сжал ее в своих объятиях. «Уже скоро», — сказал он, — «ты прекрасна. Не говори глупости». «Но это правда, ты всегда прекрасна. Сам не знаю почему, возможно, от того, что у тебя есть характер, и он всегда читается у тебя на лице, даже когда ты такая». Ей было приятно, она взъерошила его волосы. «Характер — это самая главная в мире вещь», — объявил он. «И я не знаю никого, кому он отпущен в той же мере, что и тебе». «Ты встречался с Бранкузи?» «Да, вот же ж паршивец. Я решил не приглашать его к нам на ужин». «Что случилось?» «Слишком задирает нос. Сказал, что ссора с Оранштейном — моя вина». Она не решилась заговорить сразу, поджала губы, но затем тихо произнесла. «Ты подрался с Оранштейном, потому что был пьян». Он раздраженно вскочил. «Ты что, опять начинаешь?» «Нет, Билл, но ты стал много пить, и ты сам это знаешь». Прекрасно зная, что она права, он не стал развивать эту тему, и они пошли ужинать вниз. Раскрасневшись от бутылки кларета, он решил, что завтра же бросает пить до тех пор, пока не родится ребенок. «Я всегда могу бросить, если захочу, да?» «Сказал, сделал». «Ты еще ни разу не видела, как я бросаю». «Да, действительно, ни разу». Они выпили по чашке кофе, и он собрался уходить. «Приходи пораньше», — сказала Эмми. «Да, конечно. А что такое, детка?» «Мне просто тоскливо. Не обращай внимания. Ну, иди же. Не стой тут, как дурак». «Ну, я же само собой беспокоюсь. Я не люблю, когда ты хнычешь». «Ох, я ведь даже не знаю, куда ты ходишь по вечерам. Я не знаю, с кем ты общаешься. Да еще эта леди Сивила Камбрин, которая все время звонит. Наверняка ведь ничего такого, но я просыпаюсь среди ночи, и мне так одиноко, Билл. Ведь мы всегда были вместе. Правда, до недавних пор». «Но мы и сейчас вместе. Что с тобой, Эми?» «Да, я знаю, я сумасшедшая. Мы ведь никогда не предадим друг друга, правда? У нас никогда не будет...» «Конечно, нет». «Приходи пораньше, как только сможешь». Он заглянул на минутку в театр «Prince of Wales». Затем зашел в соседний отель и позвонил по телефону. «Позовите, пожалуйста, ее милость», — говорит мистер Макченси. Леди Сивила подошла к телефону не сразу. «Какой сюрприз! Минуло уже несколько недель с тех пор, как я имела счастье вас слышать». Голос в телефоне звучал равнодушно, словно плеть, и обдавал холодком, словно автоматический морозильник. Такой обычай вошел в моду с тех пор, как настоящие английские леди стали подражать английским леди из книг. Некоторое время это приводило Билла в восхищение, но недолго. Он смог сохранить спокойствие. «Ни минутки свободной не было», — непринужденно объяснил он. «Ты же не сердишься, правда?» «Разве я сказала, что сержусь?» «А я уже было испугался. Ты не прислала мне приглашение на свой сегодняшний прием. Я думал, что после того, как мы все обговорили, мы оба согласились». «Но говорил-то ведь только ты», — сказала она. И, возможно, чуть больше, чем требовалось. И она, к изумлению Билла, повесила трубку. «Решила продемонстрировать свой британский характер», — подумал он. «Подумаешь, дщерь тысячи графьев, маленькая титулованная кокетка». Пренебрежение разозлило его, а равнодушие разбудило угасший интерес. Обычно женщины прощали ему охлаждение чувств из-за его очевидной глубокой привязанности к Эмми, и множество леди вспоминало о нем, вздыхая с приятным сожалением. Но только что по телефону он не услышал ничего подобного. «Надо разобраться», — подумал он. «Если бы на нем был фрак, он заглянул бы на бал, и там смог бы все выяснить. Но идти домой ему не хотелось». Поразмыслив, он решил, что возникшее непонимание необходимо устранить как можно скорее. И им тут же овладела мысль пойти прямо в том, что на нем. Американцам прощали нарушение традиций в отношении одежды. Все равно идти было еще рано, и он целый час обдумывал ситуацию в компании нескольких бокалов виски с содовой. В полночь он вошел в ее особняк в районе Мейфер. Прислуга в гардеробе неодобрительно поглядела на его твидовый костюм, а лакей, конечно, не нашел его имени в списке гостей. На счастье, одновременно с ним прибыл его друг сэр Хамфри Данн, убедивший лакея, что это должно быть ошибка. Войдя, Билл тут же принялся искать взглядом хозяйку. Молодая дама высокого роста была наполовину американка и оттого особо тщательно подчеркивала свою английскую половину. В известном смысле именно она открыла Билла МакЧинси обществу, став порукой его грубому обаянию. Его отставка стала для нее одним из самых унизительных переживаний с тех пор, как она ударилась в разврат. Она стояла рядом с мужем, приветствуя прибывающих гостей. Раньше Биллу не доводилось видеть их вместе. Он решил представиться попозже, когда кончится официальная часть. Но гости все продолжали и продолжали прибывать, и он чувствовал себя все более неуверенно. Попадались и знакомые, но их было немного. Его костюм привлекал значительное внимание. Он знал, что леди Севилла его заметила и могла бы вывести из затруднительного положения одним мановением руки, однако этого не происходило. Он уже пожалел, что пришел, но уйти теперь было бы нелепо. Поэтому, подойдя к сервированному столу, он взял бокал шампанского. Обернувшись, он увидел, что рядом с ней наконец-то никого, и уже собрался было к ней подойти, но вдруг около него возник дворецкий. «Прошу прощения, сэр, позвольте вашу карточку». «Я друг леди Севиллы», — с раздражением ответил Билл. Он отвернулся и пошел, но дворецкий не отставал. «Простите, сэр, но я вынужден просить вас пройти за мной и уладить это недоразумение». «Не трудитесь, я как раз собираюсь представиться леди Севилле». «Мне даны другие указания, сэр», — твердо сказал дворецкий. И не успел Билл осознать, что происходит, как его молча сжали с обеих сторон и провели в небольшую приемную за столовой. Здесь его встретил человек в пенсне, в котором он узнал личного секретаря Камбринков. Секретарь кивнул дворецкому, сказав: «Да, это тот самый господин». И Билла отпустили. «Мистер МакЧинси», — обратился к нему секретарь, — «вы сочли уместным ворваться сюда без приглашения, и его светлость просит вас немедленно покинуть его дом. Соблаговолите отдать мне номерок из гардероба, где вы оставили ваше пальто». Лишь теперь Билл понял, что произошло. И с его губ сорвалось единственное слово, которое у него нашлось для леди Севиллы. После этого секретарь подал знак лакеям, и оказавшего яростное сопротивление Билла вынесли через кухню под молчаливые взгляды суетившихся поварят в длинный коридор и вытолкнули в дверь на темную улицу. Дверь закрылась. Минуту спустя она открылась снова, и из нее комком вылетело пальто, а вслед за ним и трость, пересчитывая ступеньки. Подавленный и уязвленный до глубины души, он стоял на улице. Рядом остановилось такси, и из него послышалось: «Приболели, командир?» «Что?» «Говорю, что знаю место, где можно похмелиться, командир. Всегда открыто». Дверца такси отворилась, и машина унесла его прямо в ночной кошмар. Там было и кабаре, открытое всю ночь напролет, вопреки закону. Были и незнакомые собутыльники, подобранные неизвестно где. Затем были споры, попытки расплатиться чеком среди ночи и внезапное объявление всем и не единожды, что он — Уильям МакЧинси, продюсер. Но никто ему не верил. И он сам себе не верил. Вдруг возникла жизненно важная необходимость сию же минуту увидеть леди Севиллу и призвать ее к ответу. Но мгновение спустя ничто уже не имело значения. Проснулся он в такси около дома от того, что его тряс за плечо водитель. Когда он вошел домой, раздался телефонный звонок. Но он с каменным выражением лица прошел мимо горничной и услышал ее голос, лишь ступив на лестницу. «Мистер МакЧинси, это снова звонят из больницы. Миссис МакЧинси там, они звонят каждый час». Все еще с трудом соображая, он поднес трубку к уху. «Вас беспокоит больница Мидланд по поводу вашей жены. Сегодня в 9 утра она родила. Ребенок мертвый». «Минуточку». Его голос звучал сухо и натреснуто. «Я вас не понимаю». Через некоторое время до него дошло, что у Эмми случился выкидыш и что он ей нужен. Выйдя на улицу на подгибавшихся ногах, он поймал такси. В палате было темно. Со смятой постели на него смотрела Эмми. «Ты!» — воскликнула она. «Я думала, что ты умер. Где ты был?» Он встал на колени рядом с кроватью, но она отвернулась от него. «От тебя ужасно пахнет», — сказала она. «Меня сейчас тошнит». Но она не стала убирать руку с его головы, и он долго так и стоял с ней на коленях без движения. «С тобой у нас все кончено», — пробормотала она. «Но как мне было плохо, когда я подумала, что ты умер. Все умерли. Я тоже хочу умереть». Ветер растворил шторы, и когда он подошел к окну, чтобы задернуть их на место, она увидела его при утреннем свете. Он был бледен, выглядел ужасно, костюм был мятый, на лице красовались синяки. На этот раз она возненавидела не тех, кто его отделал, а его самого. Она чувствовала, как он улетучивается из ее сердца, как стремительно пустеет то место, которое он занимал в нем раньше. И вот его уже там нет, совсем нет. И она теперь может и простить его, и даже пожалеть. Все это заняло считанные минуты. Она споткнулась и упала на пороге больницы, пытаясь без посторонней помощи выйти из такси. Часть четвертая. Когда к Эмми вернулось и физическое, и психическое здоровье, ею завладела идея вернуться к балету. Привитая еще миссис Джорджи Берримен Кэмпбелл из Южной Каролины старая мечта вновь обрела для нее черты блестящей перспективы, ведущей вспять в дни юности и первых надежд Нью-Йорка. Танец в ее понимании представлял собой сложную комбинацию непростых позиций и традиционных пируэтов, впервые возникшую в Италии несколько столетий назад и достигшую своего расцвета в России в начале 20 века. Ей хотелось заниматься тем, во что она верила. Балет ей представлялся женской ипостасью музыки. Вместо сильных пальцев у нее были ноги, которыми тоже можно было исполнять и Чайковского, и Стравинского. В Шопениане ноги были столь же красноречивы, как и голоса в кольце Нибелунгов. В самых своих низменных проявлениях танец находился где-то между мастерством акробатов и дрессированных котиков. В наивысшей же точке он был высоким искусством Павловой. Как только они вернулись в Нью-Йорк и вновь поселились в своей квартире, она целиком и полностью, будто 16-летняя девчонка, отдалась работе. По 4 часа в день у станка. Позиции, сатэ, арабески и пируэты — это стало смыслом ее жизни, и беспокоилась она лишь о том, не слишком ли она стара для балета. Ей было 26, предстояло наверстать 10 лет, но она была прирожденной балериной с прекрасным телом и красивым лицом. Билл поддерживал ее новое увлечение. Как только она будет готова выступать, он создаст для нее первый настоящий американский балет. Ее поглощенность вызывала у него временами зависть. Его же дела с тех пор, как они вернулись, шли трудновато. В прежние дни, благодаря своей чрезмерной уверенности, он обзавелся множеством врагов. Ходили преувеличенные слухи о его пьянстве, о его суровом обращении с актерами и о том, что с ним очень тяжело работать. Работало против него и то, что он никогда не умел копить, поэтому на каждую новую постановку необходимо было клянчить деньги. А еще, как ни странно, он оказался в некотором смысле интеллектуалом, да еще и смелым. Он доказал это несколькими некоммерческими экспериментальными постановками, однако за ним не стояла театральная гильдия, поэтому коммерческие провалы ему приходилось компенсировать из собственного кармана. Были и успехи, однако для них теперь требовалось гораздо больше сил, по крайней мере так казалось ему, поскольку пришло время расплаты за прежнюю беспорядочную жизнь. Он все время собирался взять отпуск или перестать курить одну за другой, но развелось так много конкурентов. Появились новые люди, сформировались новые непогрешимые репутации, да и вообще к упорядоченному укладу жизни он не привык. Ему нравилось работать запоем, поддерживая бодрость черным кофе, что нередко в шоу-бизнесе, но не идет на пользу тем, кому за 30. В каком-то смысле опорой для него стали отличное здоровье и жизненная энергия Эмми. Они были все время вместе, и если иногда он и чувствовал легкое недовольство от того, что теперь он нуждался в ней больше, чем она в нем, то всегда успокаивал себя тем, что все у него наладится через месяц, ну или в следующем сезоне. Однажды ноябрьским вечером Эми вернулась домой из балетной школы, бросила свою серую сумочку, натянула шляпку пониже на еще не совсем высохшие волосы и предалась приятным размышлениям. Она знала, что в студии уже месяц специально приходят люди, чтобы посмотреть на нее. Она была готова выступать. В жизни ей уже приходилось работать столь же напряженно и долго, когда она выстраивала отношения с Биллом, и все закончилось страданием и отчаянием. Ну а сейчас подвести ее могла лишь она сама и никто другой. Но даже теперь у нее в голове крутилось, а не слишком ли она забегает вперед, считая, что ей улыбнулась удача, что она будет счастлива. Она очень спешила домой, потому что сегодня неожиданно случилось нечто, о чем нужно было поговорить с Биллом. Обнаружив его в гостиной, она крикнула, чтобы он шел к ней, а она пока переоденется. Она стала говорить, даже не оглянувшись. «Послушай, что я тебе сейчас расскажу». Она говорила громко, чтобы было слышно, несмотря на льющуюся в ванной воду. «Поль Маков пригласил меня танцевать с ним в этом сезоне в метрополитен. Правда, это еще не точно, так что никому не говори. Предполагается, что даже я об этом не знаю». «Отлично!» «Осталось только решить, не будет ли лучше, если я дебютирую за границей. Как бы там ни было, но Данилов говорит, что я готова выступать на публике. А ты как считаешь?» «Я не знаю. Неужели ты не в восторге?» «Мне нужно с тобой поговорить. Чуть позже. Продолжай». «Это все, милый. Если ты, как и говорил, все еще собираешься в Германию на месяц, то Данилов сможет устроить мне дебют в Берлине. Но я бы лучше дебютировала здесь и начала выступать с Полем Маковым. Ты только представь». Она умолкла, внезапно почувствовав сквозь толстую шкуру своей бурной радости, что он ее совсем не слушает. «Ну, а ты что хотел мне сказать?» «Сегодня вечером я ходил к доктору Кёрнсу». «И что он сказал?» Голос ее радости заглушал для нее абсолютно все. Периодические приступы мрачного настроения Билла ее уже давно не тревожили. «Я рассказал ему про кровь этим утром, и он сказал то же, что и год назад. Что, наверное, это просто лопнул какой-то сосудик в горле. Но поскольку у меня был кашель и я беспокоился, возможно, лучше на всякий случай сделать рентген, чтобы окончательно во всем разобраться». «Ну вот мы и разобрались. У меня больше нет левого легкого». «Билл, к счастью, на правом пятен нет». Ужасно испугавшись, она ждала, что он скажет дальше. «Сейчас не самый подходящий момент», — размеренно продолжал он. «Но ничего не поделаешь. Он думает, что мне нужно уехать на зиму в горы, в Адирондак или же в Денвер. Он считает, что лучше в Денвер. Тогда, возможно, месяцев за 5-6 все пройдет». «Ну, конечно, нам придется». Едва начав, она тут же замолчала. «Я вовсе не жду, что ты поедешь. Особенно теперь, когда у тебя появился шанс». «Конечно, я поеду», — быстро сказала она. «Твое здоровье прежде всего. Мы всегда и везде ездили вместе». «О, нет». «Само собой, да», — заявила она уверенно и решительно. «Мы всегда были вместе. Я не могу остаться здесь без тебя. Когда тебе нужно ехать?» «Чем раньше, тем лучше. Я заскочил к Бранкузи узнать, не возьмет ли он у меня ричмондскую постановку, но, кажется, он не в восторге». Его лицо ужесточилось. «Конечно, временно нам рассчитывать больше не на что, но я смогу накрести сколько надо, если посчитать, что причитается». «О, если бы я только зарабатывала какие-нибудь деньги!» — воскликнула Эми. «Ты так много работаешь, а я лишь трачу. На одни только уроки балета уходит по $200 в неделю. И это больше, чем я смогу зарабатывать еще минимум несколько лет. Конечно, через 6 месяцев я буду здоров, как прежде. Так говорит врач». «Конечно, дорогой, мы тебя вылечим. Мы уедем сразу же, как только сможем». Она обняла его и поцеловала в щечку. «Я просто паразитка», — сказала она. «Как же я не заметила, что мой милый нездоров». Он машинально потянулся за сигаретой, но тут же отдернул руку. «Да, забыл. Придется теперь как можно меньше курить». Неожиданно он оказался на высоте положения. «Нет, детка, нет. Я поеду один. Ты там со скуки с ума сойдешь, а я буду все время думать, что помешал тебе стать балериной. Не думай об этом. Главное — вылечить тебя». Всю следующую неделю они часами обсуждали дело, и каждый говорил все, кроме правды. Что он хотел, чтобы она поехала с ним, а она страстно желала остаться в Нью-Йорке. Она осторожно поговорила с Даниловым, своим балетным наставником, и поняла, что любая отсрочка, по его мнению, станет ужасной ошибкой. Глядя, как остальные девушки в балетной школе строят планы на зиму, она была готова умереть, но не ехать. и Билл не мог не заметить косвенных признаков ее страданий. На какое-то время они сошлись на компромиссном варианте. В горы Адирондок можно было летать на самолете на выходные, но затем у него стала постоянно подниматься температура, после чего ему было строго предписано ехать только на запад. В один из пасмурных воскресных вечеров Билл все уладил. С присущей ему грубоватой великодушной справедливостью, за которую она его поначалу и полюбила, из-за которой его несчастье воспринималось как трагедия, и из-за которой его всегда можно было терпеть в дни, когда он смотрел на всех свысока с вершины своего успеха. «Я должен справиться один, детка. Все мои неприятности от того, что у меня отсутствует самоконтроль. Кажется, в нашей семье он весь достался тебе. Так что теперь мне себя и вытаскивать». Ты 3 года трудилась изо всех сил, и ты заслужила свой шанс. И если сейчас поедешь со мной, ты не простишь мне этого до конца дней моих. Он усмехнулся. А я этого не вынесу. И кроме того, для ребенка там тоже нет ничего хорошего. Постепенно она уступила. Ей было стыдно и грустно, но одновременно и радостно. Потому что тот мир, где она трудилась, где она существовала без Билла, значил для нее теперь много больше, чем мир, где они существовали вместе. В одном было много места для радости, а в другом – одни лишь сожаления. 2 дня спустя, когда уже был куплен билет на вечерний 5-часовой поезд, они проводили последние часы вместе, строя радужные планы. Она все еще возражала и делала это искренне. Расслабься он хотя бы на мгновение, и она поехала бы с ним. Но от потрясения с ним что-то случилось, и теперь он стал демонстрировать характер, чего с ним не бывало уже долгие годы. Может быть, если он будет полагаться только на себя, это пойдет ему на пользу. «Прощай до весны», — говорили они друг другу. Затем вместе с Билли-младшим они прибыли на станцию, и Билл сказал: «Ненавижу эти похоронные прощания. Не ходите дальше. Мне еще надо позвонить, пока поезд не отошел». За 6 лет они ни ночью не провели по отдельности, если не считать того дня, когда Эми была в больнице. Кроме времени, когда они жили в Англии, они оба всегда были верными и нежными по отношению друг к другу, хотя его рискованное бахвальство поначалу тревожило и огорчало ее. Когда он в одиночестве вышел из вокзала на перрон, Эми была рада, что ему еще нужно позвонить, и она попыталась себе представить, как он сейчас станет это делать. Она была доброй женщиной. Она любила его всем сердцем. 33-я улица, на которую она вышла, на какое-то время показалась ей вымершей, словно кладбище, и квартира, за которую платил он, будет казаться без него опустевшей. Но она все равно останется здесь и будет заниматься тем, что принесет ей счастье. Через несколько кварталов она остановилась и подумала: «Но ведь это же ужасно! Что я делаю? Я ведь его предаю! Что за неслыханная низость? Он абсолютно раздавлен, а я его бросаю и иду ужинать с Даниловым и Полем Марковым, который нравится мне лишь тем, что красив и что у него глаза и волосы одного оттенка. А Билл сейчас поедет в поезде один». Она вдруг развернула Билли-младшего, будто собираясь бежать обратно на вокзал. Перед глазами у нее возникла картина. Он сидит в купе один, бледный и усталый, и рядом с ним нет никакой Эмми. «Я не могу его предать!» Выкрикнула она про себя под действием накативших волн сильного чувства. Затем возникло чувство: разве он не предавал ее? Разве в Лондоне он не делал все, что ему было угодно? Бедный, бедный Билл. Она остановилась в нерешительности и в одно мгновение, не пытаясь обманывать себя, поняла, что сможет очень быстро обо всем забыть и придумать для себя оправдание. Достаточно было хорошенько задуматься о Лондоне, и ее совесть тут же становилась чиста. Но думать так в тот момент, когда Билл сидел в поезде совсем один, казалось ужасным. Даже сейчас она еще могла бы развернуться и пойти на вокзал и сказать ему, что едет с ним. Но она мешкала. Новая жизнь не отпускала ее, настойчиво звала к себе. Там, где она остановилась, тротуар был очень узким. Высыпавшая из театра толпа людей заполонила тротуар и увлекла ее вместе с Билли-младшим за собой. В поезде Билл разговаривал по телефону до последней минуты перед отходом, оттягивая момент, когда придется войти в купе, потому что он был практически уверен, что ее там не будет. Когда поезд тронулся, пришлось идти. И, разумеется, в купе никого не было, лишь чемоданы на багажной стойке и журналы на сиденье. И тогда он понял, что потерял ее. Он смотрел на ситуацию без всяких иллюзий. Этот Поль Маков, месяцы сближения, одиночество, а потом ничто и никогда уже не будет как прежде. После долгих размышлений обо всем с чтением «Верити» и «Зит» в промежутках, всякий раз, когда он мысленно возвращался назад, все для него выглядело так, будто Эми уже умерла. Она была прекрасной женщиной, одной из лучших. У нее был характер. Он отлично понимал, что сам стал причиной всего этого, и что в жизни действует некий закон компенсации. Он также понял, что уехав, он опять стал хорошим, как и она. Наконец-то был достигнут баланс. Отбросив все обстоятельства, отбросив даже свое горе, он чувствовал, как ни странно, спокойствие от того, что находится во власти кого-то или чего-то большего, нежели он сам. Ему, слегка уставшему и утратившему уверенность, раньше он ни на мгновение не готов был мириться с этими двумя качествами. Уже не казалось столь ужасным то, что он едет на запад, где его без всяких сомнений ждет конец. Он был уверен, что Эми появится ближе к концу, что бы она ни делала, и как бы ни был хорош ее ангажемент. Перевод Антон Руднев, 2014 год.